Глава 8. Марина улыбалась. Ломакин принимал ее улыбку на свой счет и с удовольствием излагал предысторию появления идеи использования энергии зоны в народно-хозяйственных целях. Но Костя, прекрасно знавший все оттенки мимики напарницы, был уверен, что репортерша просто злорадствует над позором Романа Андреевича. Вспомнив про Наташку, Костя осторожно повернул голову. Девушка сидела на скамье, забившись в самый дальний угол обзорной платформы и отрешенно смотрела на проплывающие мимо пейзажи. Косте хотелось подойти и утешить ее, но прекратить съемку возможности не было, и он с усилием перевел взгляд на откидной экран камеры. «Первые эксперименты наши сотрудники проводили еще 4 года назад», увлеченно тараторил феоктист Борисович, и было понятно, что хоть и рассказывает он эту историю не впервые, но увлекается так, словно сочиняет все на ходу. Титановая решетка, свернутая в сферу, неодимовые магниты, катушки, ну, типовая, в общем, схема, любой школьник соберет. И ведь уже тогда было признано, что добыча энергии даже этим примитивным способом уже экономически целесообразна. Снова обернувшись, чтобы посмотреть в сторону Наташки, Костя заметил молодого парня в черной рабочей спецовке на крыше тепловоза. Он поправлял черную трубу камеры наблюдения и слушал указания машиниста, то и дело выглядывающего из окна. По всей видимости, это был помощник машиниста. И судя по тому, что парень был совсем молод, маршрут у бронепоезда и правда был хорошо обкатанным. Ломакин продолжал что-то увлеченно рассказывать Марине, и та профессионально делала вид, что просто не в силах оторваться от собеседника, а Костя, немного заскучав, поневоле стал прислушиваться и к другим разговорам, долетавшим сквозь шум движущихся вагонов. Громче всех говорил губернатор, который добродушным тоном щедрого хозяина уговаривал Кудыкина дать свите немного пострелять. Полковнику идея не нравилась, но губернатор понимал, что все контрдоводы Кудыкина были формальностью, легко обходимой при наличии доброй воли всех заинтересованных сторон, и продолжал давить. Наконец полковник сдался и сказал: «Ефрейтор Хиженков, подготовь первый пулемет, проведем практические стрельбы». «Вот это дело», — просиял губернатор. «Смотрите, смотрите!» — закричал один из костюмов, тыча пальцем куда-то вдаль. Люди начали перемещаться к одному из бортов, вытягивая шеи, пытаясь что-то рассмотреть. Даже Ломакин перестал говорить и с любопытством поднялся взглянуть на причину переполоха. Марина качнула Косте головой. Тот послушно повернул камеру, поиграл джойстиком масштабирования картинки. В нескольких сотнях метров от поезда, параллельно его движению, легко бежали некрупные пятнистые олени. Костя приблизил картинку и с удивлением обнаружил, что пятна на боках у грациозных животных больше похожи на кляксы, странным образом ассоциируясь с камуфляжной расцветкой, а нижняя часть ног покрыта длинной, совершенно непривычно смотрящейся шерстью, которая развивалась на ветру и создавала впечатление, что олени плывут по воздуху на сером пульсирующем облаке. «А вот и мишень», — обрадовался губернатор. «А ну, пустите подержаться за ручки пулемета». «Попрошу всех отойти от края вагона», — зычным голосом сказал Кудыкин, а потом вполголоса добавил, обращаясь к губернатору. «Вадим Сергеевич, может, не надо? Из пулемета это неохота, да и не принято так здесь». «Да ты совсем тут одичал, полковник», — покровительственно сказал губернатор, похлопывая Кудыкина по плечу. «Не боись, все согласовано и утрясено. Начальство твое предупреждено, что мы тут пострелять собрались. Не будут тревогу объявлять и насылать на нас толпы военсталов». Губернатор рассмеялся. Рядом радостно заухмылялись костюмы, но Кудыкин шутку не принял и даже не улыбнулся в ответ, а продолжал озабоченно смотреть на легкое облачко пыли, стелющееся вслед небольшому оленевому стаду. «Я знаю», — сказал он наконец, и даже подал рапорт о том, что категорически возражаю, поскольку это противоречит основам безопасности, а я отвечаю за вашу жизнь и здоровье. «Ну что случится-то?» — продолжая улыбаться, тихо спросил губернатор. «Зона обидится, и тогда всем нам хана, да? Ну признайся, Кудыкин, ты за время службы тут тоже поверил во все эти сплетни? Черный сталкер, призрачный поезд, противогаз без очковых стекол на дереве, да?» «Делайте, что собрались делать, Вадим Сергеевич», — с досадой сказал Кудыкин и сделал 2 шага в сторону. «Давай, ефрейтор, уступай машинку», — энергично заорал губернатор, направляясь к пулемету. «Что же это вы, товарищ полковник, умыли руки, точно Понтий Пилат», — ехидно сказала Марина. «Идите вы, товарищ журналистка, в...» Протяжный гудок тепловоза заглушил последние слова полковника. «Поберегись!» — заорал губернатор и нажал на гашетку. Крупнокалиберный пулемет загрохотал так, как ему и было положено, солидно и оглушающе. Вдали цепочкой поднялись фонтанчики земли и ринулись на перерез бегущим оленям. Костя навел камеру на губернатора, но один из костюмов решительно положил ладонь на объектив. Марина прикрыла глаза, показывая, что сейчас лучше не спорить, и Костя послушно выключил камеру. Грох пулемета оборвался так же внезапно, как и начался. «Смотри, вроде попал, а?» — возбужденно спрашивал губернатор у кого-то за своей спиной. Снова надрывно завыл тепловозный гудок. «Да что они там рассигналились?» — с досадой спросил Кудыкин, неизвестно у кого. Снова загрохотал пулемет. На этот раз у станка стоял один из людей губернатора, причем полы его расстегнутого пиджака живописно развивались на ветру. Хватило его, правда, тоже ненадолго. Потирая руки, он отошел в сторону и принялся что-то радостно объяснять губернатору и двум солдатам, стоящим рядом. Рядом с Костей прошел машинист и становился перед Кудыкиным, всем своим видом пытаясь обратить на себя его внимание. «Ты чего, Иваныч?» «Ты чего, Иваныч?» – озабоченно спросил полковник. «Как чего?» – удивился машинист. «Вызывали, вот и пришел. Кто тебя вызывал?» – в свою очередь удивился Кудыкин. «Так вы же и вызывали. Мне Петька сказал. Так, мол, и так. Товарищ полковник поговорить зовет». «Да ты в своем уме, Иваныч?» – слегка раздраженным голосом спросил Кудыкин. «Мы сколько раз с тобой тут ездили? Я тебя хоть раз из кабины во время движения дергал?» «Так Петька же сказал». «Вот иди и разбирайся со своим Петькой», — нетерпеливо сказал Кудыкин. «Сам за него хлопотал, вот и думай, что у парня с головой приключилось. Не звал я тебя». «Отличный спец», — забормотал машинист, делая шаг назад. «Все равно надо было еще людей в спецсоставе обкатывать». Но Кудыкин демонстративно отвернулся от него. За разговором отчетливо чувствовался какой-то недавний конфликт. «Костя, Марина!» Оказалось, что пока он прислушался к чужому разговору, сзади к нему подошла Наталья в сопровождении Вадика. Роман Андреевич готов сказать речь, но только внутри вагона. Наружу сказал, не пойдет. «Не пойдет», — подтвердил телохранитель. «Давайте, пока он в настроении, все снимем и закончим эту историю», — просительно продолжала Наташка. «А то найдет на него еще что-нибудь». «Вы нас простите, если мы ненадолго отвлечемся от нашей увлекательной беседы», — улыбнулась Марина Ломакину. «Да, конечно, какой вопрос?» — быстро ответил тот. «А я пока навещу нашу лабораторию, проверю кое-что». Все вместе они двинулись в сторону люков крыши, причем впереди всех оказался машинист, наконец очнувшийся от своих мыслей. Вдруг вагон ощутимо качнулся, и поезд начал резко забирать вправо. Машинист в недоумении остановился и принялся озираться по сторонам. Вадик с Наташкой чуть было не налетели на него и тоже были вынуждены остановиться. Несколько секунд ничего не происходило, и лишь машинист был похож на человека, внезапно получившего удар по голове. «Эй, уважаемый, тебе плохо?» — участливо хлопнул его Вадик по плечу. «Куда это мы едем?» — тупо спросил машинист, неизвестно у кого. Вадик на мгновение застыл, пытаясь осмыслить услышанное, и вдруг заржал. Рассмеялся и Костя. Настолько странным показался ему вопрос человека, лучше других знавшего, куда именно он ведет свой состав. Но в этот момент все звуки перекрыл мощный голос Кудыкина. «Иваныч, растудить тебя под хвост! Это что такое?» «Сейчас разберусь, товарищ полковник!» — растерянно крикнул в ответ машинист. «Сейчас остановимся и все выясним. Петька!» Несмотря на возраст, он рванул вниз по лестнице, как заправский спортсмен. «Что происходит?» — тревожно спросил губернатор Кудыкина, и его голос отчетливо прозвучал в мгновенно наступившей тишине, нарушаемой лишь стуком колес. «Все в порядке, не волнуйтесь», — тут же громко ответил Кудыкин. «У нас несколько путей, и мы решили показать вам, как легко наш состав маневрирует между ними. Прошу не обращать внимания. Скоро доедем до станции и вернемся обратно». Внезапно оказалось, что лес держался не так уж и далеко от поезда. Не прошло и 3 минут с момента перехода на другую ветку, как он оказался совсем рядом, приближаясь сразу с обеих сторон, словно загоняя железнодорожное полотно в узкий темно-зеленый коридор. «Брешет», — уверенно сказала Марина на ухо Косте. «Пойдем-ка быстрее разберемся с трясущимся замзамом и бегом обратно, чую, скоро тут интересно будет». Они начали спускаться по лестнице вслед за Вадиком и Наташкой. Судя по участившемуся стуку колес и более интенсивному покачиванию вагона, поезд набирал скорость. Внутри складского вагона 2 солдата выглядывали наружу сквозь смотровые щели рядом с пулеметами. Наташка и Вадик успели сразу же пройти в соседний вагон охраны следом за машинистом, а Марину один из солдат остановил вежливо, почти подобострастно, но твердо. «Извините, ради всего святого», — сказал он с чуть заметным говором, выдававшим в нем жителя глубинки. «Но не сказали ли вам, куда мы свернули?» «А разве это не обычный ваш маршрут?» — тут же спросила Марина, не только останавливаясь, но увлекая солдата подальше от лестницы. Словно суслика, что выбрался из норки в поисках зерна, но вдруг оказался в цепких когтях хищника, — подумал Костя. Он тоже остановился, и поскольку вопрос задавали не ему, принялся разглядывать бесконечные стеллажи складского вагона. На одной из полок, почти незаметной среди ящиков тюков, завернутых в брезент, косил от исполнения обязанностей один из охранников бронепоезда, видимо, на практике проверяя народную мудрость «солдат спит, служба идет». «Нет», — робко протянул солдат, не ожидавший такого напора. «Но хоть раз-то вы этим маршрутом ездили?» — продолжала добиваться своего Марина. «Вообще-то это военная тайна», — неожиданно встрял второй солдат. «Завянь, стрючок», — небрежно кинула ему Марина. «Если происходит что-то выходящее из обычной рамки, то при таком скоплении важных людей ваше молчание может быть истолковано как военное преступление». «Не ругайтесь», — жалобно попросил первый солдат. «Никакой тайны в этом нет. Мы ничего не подписывали про маршруты. У нас одна единственная ветка отремонтирована. До станции пару сотен метров вдоль перрона и с полкилометра после него. А сейчас мы еще даже до остатков водокачки не доехали, но ушли вправо. И скорость. Чувствуете? Мы набираем скорость. Мы никогда здесь такой скоростью не ездили». «А пару дней назад», — внезапно встрял второй солдат, видимо, нисколько не обидевшийся на резкую отповедь, «сталкеры снова слышали призрак старого поезда. Вам этого не понять, а мы немного послужили здесь, и скажу честно, побаиваемся». «Вы что, всерьез верите в призрак поезда?» — поразилась Марина. «Он своими глазами видел его», — с непонятным возбуждением в голосе сказал первый солдат, кивая на второго. «Видел», — подтвердил тот, — «только начальство не поверило. Сказали, что почудилось мне со страху. А мне не почудилось. Мы в сумерках шли малым ходом. Я стоял наблюдателем и видел вдали силуэт паровоза и двух вагонов. Он просто проехал по чистому полю и ушел в лес. Как растворился. И сталкеры не раз слышали звуки последнего поезда зоны. Говорят, кто такое слышит, у того кровь в жилах стынет». По лестнице протопали ботинки, и рядом с дверью в соседний вагон появился Кудыкин. На мгновение Косте показалось, что полковник сейчас накричит на Марину, но тот лишь смерил солдат и шустую репортершу тяжелым взглядом и резко качнул головой. Когда ситуация того требовала, Марина не просто умела заткнуться, но, казалось, могла читать мысли. Не говоря больше ни слова, она быстро прошмыгнула мимо Кудыкина в вагон охраны. Костя заторопился следом. Позади хлопнула дверь, и невнятно взревел полковник, явно воспитывая разговорчивых солдат. Снять интервью, впрочем, не получилось. Роман Андреевич сидел, забившись в угол, и неподвижно смотрел в одну точку. Загораживая его от незримой пока опасности, внушительно пошевеливал плечами Вадик. На вопросительный взгляд Марины он лишь состроил кислую мину и едва заметно покачал головой, одновременно показывая пальцем в сторону следующего отсека. Почти в ту же секунду с другого конца вагона донеслись приглушенные дверями крики машиниста. Марина рванула вперед по коридору, словно собака, учуявшая дичь. Костя припустил следом. В следующем отсеке он увидел Наташку, отрешенно смотрящую в окно, но окликать не стал и просто прошел мимо. «Петька, гад!» — надрывался кто-то в переходе между вагоном охраны и тепловозом. «Ты что же удумал, поганец? Открывай! Немедленно открой, а то хуже будет!» Фоном этому ультиматуму звучали тяжелые удары в металлическую дверь. Помешкав лишь долю секунды, Марина решительно вошла в тамбур. У дверей, ведущих в тепловоз, стояли Миха, машинист и один из солдат-охранников с коротким автоматом наперевес. «А что происходит, мальчики?» — невинным голосом поинтересовалась Марина. Машинист бросил в ее сторону неприязненный взгляд и снова заорал, видимо, надеясь, что его слова преодолеют бронированную дверь и достигнут ушей помощника даже сквозь рев дизелей. «Петька, последний раз прошу, потом пеняй на себя!» «Закрылся его помощник в кабине, заблокировал дверь и ходу прибавил», — пояснил Миха. «Видать, крыша потекла у пацана. И ведь не достать его там. Защита сработана на совесть. Такую дверь не всякая взрывчатка возьмет». «Что же делать-то?» — жалобно спросил машинист. «А если он там помрет? Надо же как-то его оттуда извлекать. Спасать надо парня». «А он, когда по крыше тепловоза лазил, подал голос из-за спины Марины Костя. Он как туда попадал? Я не видел, чтобы он на складской вагон переходил. Так он в окно, светлее лицом сказал машинист. Только кто ж полезет? Я не управлюсь, годы не те. Да нет проблем, отец, хмыкнул Миха. Я залезу. Нас этому учили, да и практика есть. Надеюсь, он окошко не додумается закрыть. Психи они того, умные бывают. Иванов! Завопил из глубины вагона Роман Андреевич. Немедленно сюда. Вот упырь, проворчал Миха. Сейчас ведь еще не пустит. Я рядом с ним по инструкции должен сидеть. Я ему все объясню, успокаивающе сказала Марина и нехорошо усмехнулась. Солдата с автоматом оставили на всякий случай в тамбуре, а сами двинулись обратно, туда, откуда доносились полные ужаса крики Романа Андреевича. За окнами по обеим сторонам от вагона убегали назад плотные стены совсем уже близкого леса. Стало заметно темнее, и Костя против воли ощутил, как где-то глубоко внутри шевельнулся страх. Экспедиция шла совершенно не так, как было запланировано, и могла в любой момент закончиться банальным крушением. Скорость у состава, конечно, все равно была относительно невысока, но сама мысль о возможности оказаться в лежащем на боку вагоне вызывала неприятный дискомфорт. Возле Романа Андреевича и Вадика уже стоял полковник Кудыкин. «Успокойтесь, ситуация под контролем», — говорил он, коротко поглядывая на приближающуюся по коридору процессию. «Тепловоз выполнит маневр по запасному пути и вернется обратно на станцию». «Где мой второй телохранитель?» — с надрывом почти стонал чиновник. «Иванов!» «Товарищ полковник», — быстро сказал Миха. «Помощник закрылся изнутри. Разрешите, я через окно его достану. У меня есть подготовка. Вряд ли ваши солдаты умеют штурмовать вагоны на ходу». «Хорошо, давай», — сказал Кудыкин. «Вон там за дверью есть пара толковых солдат. Бери в помощь». «Роман Андреевич», — Миха оттеснил Вадика, — «разрешите, я отойду минут на 15. Надо помочь машинисту кое с чем». «Твое дело меня охранять, а не шляться, где попало», — неожиданно грубо ответил Роман Андреевич. Кудыкин в это время слушал торопливое бормотание машиниста, и с каждой секундой лицо его становилось все мрачнее. Стоящий рядом Костя отчетливо услышал, как полковник тихо сказал машинисту на ухо: «Ты хоть примерно понимаешь, как далеко мы ушли с основной ветки? Если через 5 минут не разберешься со своим придурковатым помощником, я прикажу пристрелить его через окно». Машинист отпрянул в сторону и с испугом посмотрел на полковника. «Иваныч, ты понимаешь, что мы в любой момент можем уйти под откос?» — значительно громче спросил Кудыкин, и Костя вдруг понял, что свои слова полковник неофициально адресует испуганному чиновнику. «Ну что, ваше благородие?» — с презрением в голосе сказала Марина, наклоняясь так, чтобы посмотреть на Романа Андреевича, почти целиком спрятавшегося за спиной Вадика. «Дашь телока на 10 минут или предпочитаешь в канаве сгнить?» «Пусть идет. Мне что, жалко, что ли?» — истерично взвизгнул чиновник и закрыл лицо руками. «Все, быстро наверх!» — тут же принялся командовать Кудыкин. «И побыстрей, побыстрей! Господа журналисты, оставайтесь здесь. Мне совсем не нужны расследования с этим ЧП на уровне министерства». Миха и машинист быстро зашагали в сторону перехода к складскому вагону. «Вы не можете нас ограничить в получении информации», — запротестовала Марина. «Все отснятые материалы вам потом покажем и удалим все, что скажете». «Марина», — проникновенно сказал Кудыкин, — «поищите идиотов для своих манипуляций среди гостей нашего поезда. Позже. А пока я запрещаю покидать вагон. И никто вас ни в чем не ограничивает. Вы же пришли брать интервью Романа Андреевича. Вот и берите себе на здоровье». Когда за полковником закрылась дверь тамбура, Марина дернула Костю за рукав. «К тепловозу, живо!» Они вернулись по коридору к оставленному у перехода в тепловоз солдату. «Ну что, слышно что-нибудь?» — спросила Марина, прикладываясь ухом к бронированной двери. «Не, тишина!» — ответил тот. «Вы бы голову от двери убрали, она сюда открывается. Как бы не досталось вам, если изнутри ее резко откроют». Марина послушно отступила в сторону и вперила требовательный взгляд солдата. «А что, служивый, давно у Кудыкина с машинистом конфликт?» «Не знаю», — равнодушно ответил тот. «Мне вообще-то обсуждать с вами начальство не положено». «Но машинист тебе не начальник», — парировала Марина. «Да все равно не положено», — спокойно сказал автоматчик, и Костя отметил про себя, что, в отличие от большинства совсем молодых солдат на бронепоезде, этот выглядел возрастным. Несколько минут прошло в напряженной тишине. Продолжали торопливо отстукивать рваный ритм колеса. За дверью в вагоне охраны слышались голоса. Видимо, Кудыкин прогнал зевак с крыши. Внезапно поезд начал замедлять ход. Заскрипели тормозные колодки, тело ощутимо потянуло вперед, и Костя даже уперся рукой в стену, чтобы не упасть. «Похоже, Миха все-таки забрался в тепловоз», — подмигнула Марина автоматчику, но тот лишь слабо улыбнулся в ответ и ничего не ответил. Потом откуда-то снаружи раздался резкий хлопок. По вагону прошел гул, по крыше прокатился металлический звон. Марина с непониманием уставилась в потолок. Костя растерянно закрутил головой. И лишь солдат, до того расслабленно стоявший у стены, весь сжался, оскалился и шагнул к внешней двери. Снаружи кто-то сильно забарабанил в бронированный борт тяжелым молотком, да так быстро, что оставалось только удивляться крепости рук, бегущего вдоль состава хулигана. Поезд перешел на экстренное торможение. Почти весь шум теперь перекрывался свистом тормозных колодок. Солдат выглянул в смотровую щель, а затем отодвинул небольшую заслонку и выставил наружу автоматный ствол. «Это что?» — громко спросила Марина. — Нападение? Откуда-то сверху, еле слышимый, но все-таки отчетливо различимый, раздался пронзительный человеческий вопль. И тут же загрохотало сразу несколько пулеметов. Судя по звукам, из вагона охраны, из крыши складского вагона. А затем, сперва в один борт бронепоезда, а следом и во второй, словно сыпануло металлическим горохом. Марина испуганно присела и отползла к противоположной стене. Автоматчик прижал приклад к щеке и дал короткую очередь куда-то наружу. Грохот автомата в тесном помещении оглушил и заставил Костю закрыть руками уши. На пол посыпались дымящиеся гильзы. Воздух мгновенно пропитался запахом горячего металла и пороховой вонью. Костя сперва боялся подняться, но потом любопытство пересилило, и он, схватившись руками за какой-то выступ, осторожно выглянул в смотровую щель на второй внешней двери. Прижался коленями к двери, смотрелся. На фоне медленно уползающей вправо стены леса длинными перебежками перемещались фигуры людей в камуфляжной одежде. Судя по вспышкам выстрелов и новой порции тяжелых ударов в борт, они стреляли по бронепоезду. Причем было их достаточно много, и, судя по всему, они загодя рассредоточились вдоль путей. Впереди, по ходу движения, на темном фоне леса также начали сверкать вспышки выстрелов. Россыпь гулких ударов в броню совсем рядом со смотровой щелью заставила Костю отпрянуть в сторону. Он прижался к стене тамбура и с надеждой посмотрел наверх. Как раз в этот момент почти синхронно оборвался оглушающий грохот пулеметов на крыше и в вагоне охраны, и стала слышна хаотичная стрельба автоматов. «Что происходит?» — закричала Марина, испуганно озираясь по сторонам. «Ложитесь на пол и лежите», — быстро оглянувшись, сказал автоматчик. «Первый раз такое вижу. Нас вроде как пытаются взять штурмом. Эх, напрасно начали поезд тормозить». Он отвернулся и дал несколько коротких очередей. Снова откуда-то сверху донесся рокот пулемета, а затем жуткий грохот на несколько секунд оглушил людей. Вагон ощутимо вздрогнул и словно бы даже накренился, заскрипел всеми своими сочленениями. «Ого!» — заорал автоматчик. «Это чем же по нам вдарили?» Со стороны тепловоза послышались пистолетные выстрелы, а следом душераздирающий вопль. Межвагонная дверь распахнулась, и на пороге появился тот самый молодой парень, которого Костя недавно видел на крыше тепловоза. Его искаженное лицо было похоже на кровавую маску, на плече, быстро пропитывая ткань спецовки, расплывалось темное пятно. Парень обвел тамбур безумным взглядом, закатил глаза и рухнул на пол. Следом в дверном проеме возник взъерошенный Миха с пистолетом в руке. Его галстук был наполовину распущен и лежал на плече. Лицо походило на звериный оскал, а поперек белой рубахи, прячась под костюмом, набухал ярко-алым длинный порез. Заметив Костю, Миха кивнул ему, плюнул на лежащее тело и лишь после этого хрипло сказал: «Прикинь, пытался поезд остановить, паскуда. А если встанем, каюк, возьмут нас штурмом. Тепловоз водить умеешь? А то машинист может и не добраться сверху-то». «Нет». — слабым голосом сказал Костя. — Я никогда не пробовал даже. — Что происходит, Миша? — испуганно спросила Марина. — Кто на нас напал? — Да какая разница? — бросил Миха. — Выскочили из леса, обстреляли толпу на крыше и бегут следом, видимо, надеются, что остановимся. А этот гад как раз тормоза зачем-то врубил. — Свяжите руки козлу, а то вдруг очухается. А я попробую ходу прибавить этому аппарату. Он вернулся в тепловоз, хлопнула дверь. «Эй, я умею!» — запоздало крикнул автоматчик, потом вытащил из кармана и бросил Косте пучок пластиковых стяжек. «Вяжи ему руки, а я Мишке помогу». Костя взял одну стяжку и принялся неумело ворочить раненого. Тот застонал, но глаз так и не открыл. На полу медленно растекалась темно-красная лужа. С обеих сторон в бронированные борта поезда снова посыпались тяжелые удары. В соседнем вагоне загрохотали пулеметы, глуша все прочие звуки. Марина испуганно закрыла голову руками и замерла. Поезд перестал тормозить и, кажется, снова принялся набирать ход. Еще несколько минут гремели выстрелы и жутко долбили в борта пули, но вскоре все стихло. Дверь из вагона охраны открылась, и на пороге появились машинист и Кудыкин. Следом за ними в тамбур протиснулись двое солдат. Голова полковника была небрежно перевязана кровавленным бинтом, но голос не утратил твердости. «Иваныч, ты давай тут не застревай», — скомандовал Кудыкин, заметив лежащего на полу помощника машиниста. «Мы тут и без тебя разберемся. Так, дамочка, оператор, дуйте в вагон, нечего вам тут делать. Бойцы, этого тащите в ближний отсек и зовите медика. Если гнида сдохнет, я медика сам удавлю». Машинист горестно сказал: «Эх, Петька!» Но послушно бросился в тепловоз. Глава 9. Вагон охраны оказался заполнен людьми. Видимо, все, кто недавно любовался видами на обзорных площадках, теперь теснились в коридорах или выглядывали из отсеков. Марина и Костя протолкались к тому отсеку, где недавно видели Наташку. Но там теперь был организован мини-лазарет. Несколько человек сидели и лежали в разных позах, перевязанные наспех бинтами. Одного из них как раз заканчивали бинтовать два солдата. Наташка, Роман Андреевич и Вадик обнаружились в той части вагона, где еще совсем недавно должен был состояться праздничный обед. Людей здесь оказалось поменьше. За большим столом было немало свободного места на скамейках. Наверное, несмотря на случившееся, большинство костюмов старались избегать большого начальника. Роман Андреевич представлял собой жалкое зрелище. За какие-то четверть часа он растерял всю свою уверенность и лоск и теперь выглядел настолько непрезентабельно, что вызывал желание сказать что-нибудь утешительнее. Он сидел в самом углу на длинной скамье, а рядом с ним разместились хмурый Вадик и напуганная Наташка. Правда, стоило Косте встретиться с ним глазами, как всякое желание разговаривать с чиновником испарилось, даже не успев окончательно оформиться. Несмотря на нештатную ситуацию, затравленный взгляд Романа Андреевича выглядел, мягко говоря, несоразмерным возможной опасности. Напротив чиновника, через стол, никто не садился. Костюмы делали вид, что им гораздо интереснее стоять и сидеть рядом с проходом, чем по соседству с трусливым начальством. Тревожные взгляды, которыми съемочную группу встретили присутствующие, отбили всякое желание о чем-то спрашивать. Было очевидно, что люди напуганы и сами ничего не понимают. Костя решительно протолкался в дальний угол. Водрузив кофр с камерой на стол, он устроился на широкой скамье и тут же мысленно пожалел об этом. Рядом уселась, уже успевшая прийти в себя, Марина, которой, разумеется, требовалось излить на кого-нибудь свои переживания. Причем жертва как раз была полностью готова к разделке. Костя, зная жестокость и даже черствость Марины, в уличении чужих недостатков, заранее содрогнулся. «Ну что, Роман Андреевич, — ядовито сказала Марина, — опасность почти миновала. Можно начинать придумывать торжественную речь о вашем героизме, с которым вы отстояли поезд, набитый женщинами и детьми». Костя понимал, что Марину понесло, и что авторитету большого чиновника сейчас наносится сокрушительный удар, который он вряд ли забудет по возвращению в столицу. Тем удивительнее казалась реакция Романа Андреевича. «Какая же ты дура!» — сказал он тихо, но отчетливо. «Ничего не миновало, все только начинается». Сказано это было так горько и с таким убеждением, что Марина остановилась на полуслове, а все, кто только что тихо переговаривались и вроде бы ничего не слышали, разом замолчали. В полной тишине постукивали, судя по звуку, снова замедляясь, колеса вагона. Протяжно засвистел гудок паровоза. Роман Андреевич положил руки на стол и уронил на них голову, да так и застыл в позе полной безнадежности. «Не только слушать, смотреть противно», — презрительно сказала Марина, встала из-за стола и протиснулась между костюмами в коридор. На нее смотрели с осуждением, но она проигнорировала все взгляды и уставилась в окно, словно демонстрируя, что, в отличие от большого начальника, сумела сохранить присутствие духа. И только Костя видел, что опытной самоуверенной репортерше просто нечего больше сказать. Он перевел взгляд на Наташку. Та смотрела на него большими глазами, но, кажется, не видела. Он подмигнул ей и даже потянулся через стол рукой в ее сторону, но она так и сидела, даже не моргая. Момент для проявления заботы был не самый подходящий, и Костя убрал руку. Только теперь он осознал, что совсем недавно подвергался самой настоящей опасности. По ногам и спине до сих пор пробегала нервная дрожь, а спину холодила мокрая от пота ткань майки. Теперь слова майора, который рассказывал им о бронепоезде перед экспедицией, уже не казались ему смешными, а многократный запас прочности состава воспринимался как прозорливая предусмотрительность. В томительном ожидании прошло несколько минут. Поезд постепенно замедлял ход, но не останавливался. «Господа журналисты!» — прервал его размышление голос Кудыкина. Полковник уже стоял возле двери, ведущей в складской вагон. Лицо его оставалось невозмутимым, несмотря на большое алое пятно, расплывшееся на белых бинтах. «Прошу вас следовать за мной в штабной вагон на совещание. Будете вести хронику событий и все тщательно записывать». Глава 10. Первое удивление от перемены отношений к съемочной группе быстро прошло. В штабном вагоне их ждал губернатор, и лицо его не предвещало ничего хорошего. Он прохаживался из угла в угол, сцепив руки за спиной в замок и напоминал хищника в клетке. На угловом диване расположились Ломакин, майор, командующий охраной поезда, какой-то человек в спецовке, видимо, представляющий ремонтно-обслуживающий персонал экспедиции, и два человека в костюмах из числа заместителей губернатора. «Может быть, вы объясните нам, что здесь происходит?» Немедленно обрушился губернатор на Кудыкина, с каждым словом, впрочем, сбавляя тон. Но, увидев входящих следом Марину и Костю, он буквально взбеленился. «А эти что здесь делают? Полковник, вы в своем уме?» «Насколько я помню, — сухо сказал Кудыкин, — вы совсем недавно говорили, что присутствие журналистов на поезде согласовано с министром. Я командую экспедицией, и с этого момента репортеры 13-го канала будут тщательно фиксировать все происходящее. У меня нет желания потом годами доказывать, что я все сделал и сказал именно так, как написано в моем рапорте. Константин, будьте добры включить камеру и начать запись. А вы, Марина, записывайте все, что посчитаете важным, как можно тщательнее». «Ваше право», — с вызовом сказал губернатор, враждебно глядя на съемочную группу. «Но мне кажется, что вы допускаете огромную ошибку. Если информация о том, что здесь произошло, просочится наружу, пострадаю не только я. Ваша голова тоже, знаете ли». «А вы не волнуйтесь за мою голову», — холодно оборвал его Кудыкин. «Вот выведем состав из зоны, сдадим раненых в госпиталь, тогда подумаем о головах и карьерах. Ну, смотрите, дело ваше». Марина с иронией посмотрела на губернатора и прошла к пустующему креслу. Костя включил камеру и направил на Кудыкина. «Товарищ Кудыкин», — Гундоса проскрипела рация на поясе у Кудыкина голосом машиниста, — «никого сзади давно не видно. Давайте тормознем». «Тормози», — сказал Кудыкин в рацию, — «но будь наготове». «Есть». «Сафроненко, охранение на обзорный поставил?» «Так точно, товарищ полковник», — поднялся с дивана майор. «Сиди, не до субординации сейчас. Рации людям раздал?» «Так точно, все на одной частоте». «Отлично. Кто там у тебя за старшего остался?» «Сержант Козлов». «Козлов, слышишь меня?» — спросил Кудыкин в рацию. «Козлов!» «Слышу, товарищ полковник!» Чуть прошипев, разродилась рация бодрым голосом сержанта. «Приказываю открыть хранилище и приготовить спецсредства. Есть взять спецсредства». «Итак, господа», — сказал Кудыкин, подходя к столу и раскладывая на нем большую топографическую карту. «Произошло невозможное. То, чего не могло произойти в принципе. В итоге мы потеряли двух человек убитыми. Пятеро ранено. Один пропал без вести. Рядовой Ерохин. Вроде бы сослуживцы видели, как его сбросило с поезда взрывной волной. Итого 8 человек личного состава выведено из строя. Это, разумеется, самая настоящая беда. Но для того, чтобы беда не превратилась в катастрофу, мы не должны паниковать или совершать необдуманные поступки». Поезд весьма ощутимо начал тормозить, и Костя присел на край дивана, продолжая снимать Кудыкина. «Попробуй теперь объяснить, что именно случилось», — продолжал тем временем полковник, не спеша прикрепляя карту магнитами к белой металлической доске. «Вот здесь поезд внезапно ушел с единственно возможного пути и оказался на старой ветке, которую мы только планировали начать разведывать в следующем году. Я поговорил с Иванычем. Похоже, что там кто-то оборудовал скрытую стрелку и даже восстановил пути». Это значит, что поезд атаковали не просто какие-то случайные бандиты. Нападение готовили долго и тщательно, а помощник машиниста был в сговоре с нападавшими. Его еще предстоит допросить как следует, но главное он уже и так рассказал. «Товарищ полковник», — прогундосил Рассе, — «у нас ЧП. Помощника машиниста перенесли в лабораторию как в самое надежное место. Профессор Ломакин сам предложил, но когда я отошел к другим раненым, помощник машиниста, видимо, очнулся и зачем-то сунул руку в преобразователь напряжения. Откачивали, но ничего сделать не смогли. Помощник машиниста умер от сочетания пулевой и электротравмы». «Дьявол», — с досадой сказал Кудыкин, — «как сглазил». «Я ничего не понял про стрелку», — сказал раздраженно губернатор. «Вы можете объяснить без этих дурацких ребусов?» «Бандиты сумели проложить недостающие рельсы от нашего основного пути на другой уцелевшей ветке дороги», — терпеливо сказал Кудыкин, — «и поставили свою стрелку. Мы здесь ездили не один раз и ничего не видели. Значит, все было хорошо замаскировано. А сегодня они перевели стрелку и пустили состав по своей ветке. Помощник машиниста должен был просто остановить поезд в условленном месте, чтобы штурмовые группы бандитов могли забросать охрану гранатами. Помните тепловозные гудки? Это помощник подавал сигнал бандитам». «Не понимаю», — сказала вдруг Марина. «Мы ведь в любом случае остановились бы, обнаружив, что поехали не туда. Зачем эта затея с помощником машиниста?» «Вы наблюдательны». «Ну вот, смотрите», — Кудыкин наконец расправил карту на доске и принялся показывать кончиком карандаша. «Вот периметр, вот старая станция, куда мы должны были попасть. Ложная стрелка была устроена здесь. С учетом нашей обычной скорости мы бы остановились примерно здесь. И если раньше тут был заболоченный участок, видите эти обозначения, то сейчас там, скорее всего, малопроходимые поля аномалий. Поэтому предатель и разогнал сперва поезд, чтобы мы остановились немного подальше, примерно тут, на взгорочке. Но мы не дали ему остановить поезд в нужном месте. И забраться к нам на состав штурмовая группа не смогла. Бандиты, правда, все равно нас обстреляли, но и сами получили хороший урок на будущее». Вслед за протяжным скрипом тормозных колодок последовал толчок, и поезд остановился. В наступившей тишине все начали переглядываться, а губернатор сказал: «Это все прекрасно, но что дальше?» «Об этом я и хотел поговорить на совещании», — ответил Кудыкин, «поскольку на борту нашего спецсостава слишком много посторонних людей». «Надеюсь, вы не планируете нас высадить?» — с нервным смешком сказал губернатор. «Дело вот в чем». Кудыкин медленно осмотрел всех присутствующих. «Мы можем, конечно, проехать на скорости в обратную сторону, но если они подорвут рельсы или выведут из строя стрелку, состав уйдет под откос. Поэтому я предпочел бы вызвать подкрепление, немного подождать и только потом осторожно вернуться к развилке, чтобы с той стороны нас было кому подстраховать. Может быть, я слишком осторожен, и бандиты давно разбежались, но рисковать в сложившейся ситуации я не имею права». «И долго потребуется ждать?» — спросила Марина. «Думаю, что часа 4 будет вполне достаточно». «Я все это вам говорю только для того, чтобы вы осознали. Другого варианта нет. Но и ничего страшного в этом нет. Осознали и доходчиво объяснили это всем остальным. То есть вы хотите, чтобы мы застряли в этом ужасном месте на несколько часов?» — поразился губернатор. «Полковник Кудыкин, у вас самая настоящая крепость на колесах, полно солдат с автоматами, а вы боитесь каких-то уголовников». «Эти уголовники, — спокойно ответил Кудыкин, — только что сделали по нашему составу 2 выстрела из гранатомета. К счастью, бронеколпак с орудием не обитаем, а лаборатория имеет слишком солидную защиту. Но попади они в складской вагон, вы бы сейчас не говорили мне о моих ресурсах, а лежали бы где-нибудь в тамбуре и медленно остывали». «Как вы смеете разговаривать со мной в подобном тоне?» — вспылил губернатор. «Немедленно примите меры к возвращению поезда на базу. Я не собираюсь тут ждать. У меня здесь чиновник из министерства, между прочим». «Вот этого я и боялся», — скривившись, сказал Кудыкин. «Послушайте меня внимательно. На этом поезде командую я, и будет здесь только так, как я говорю. Поэтому прошу вас пройти в вагон охраны, объяснить ситуацию нашим гостям. А потом можете возвращаться. И Романа Андреевича с собой возьмите. Для вас я готов предоставить спальные места в штабном вагоне». «Вы ответите за это свое самоуправство», — злобно сказал губернатор, бессильно сжимая кулаки. «А что будет, если мы поедем дальше?» — неожиданно спросил Костя, о существовании которого все давно уже забыли. Примерно через 4-5 километров, впервые подал голос Ломакин, железнодорожные пути разрушены. У нас есть средства дистанционного контроля, с помощью которых можно оценивать целостность рельсовых ниток на расстоянии до 10 километров. «Так давайте проверим целостность путей в другую сторону», — сказал Костя. «И если окажется, что дорога цела, вернемся». Несколько секунд все молчали, переваривая услышанное. Потом Ломакин сказал: «Молодой человек прав, а я старый кретин». Кудыкин, казалось, смутился, а губернатор подошел и пожал Косте руку. «Молодчина, оператор. Военные даже до такой элементарщины додуматься не смогли». «Это не совсем элементарщина», — подал голос Ломакин. «Надо будет кое-что перенастроить, хотя это и займет не более получаса. Полчаса я готов подождать», — великодушно согласился губернатор. «И это не исключает риска подрыва путей прямо под колесами состава», — вкрадчиво добавил Кудыкин. «Знаете что?» — взорвался губернатор. «Хватит нас пугать. Вызывайте свое подкрепление, но поедем, как только профессор разберется с аппаратурой». «Вы забываете, здесь командую я», — сдержанно напомнил ему полковник. «А это ненадолго», — хамовато ответил губернатор. «Как только мы пересечем периметр, я тут же поставлю вопрос о вашей компетентности в роли руководителя экспедиции». «Ваше право, но пока хватит болтать. Включайте свою рацию и зовите подмогу. Это давно уже надо было сделать, вместо того, чтобы лясы точить». «В зоне дальняя радиосвязь не действует», — спокойно сказал Кудыкин, но Косте показалось, что полковник сдерживается из последних сил, и он даже слегка испугался, что прямо здесь и сейчас губернатора могут арестовать, а то и стукнуть прилюдно в глаз. «Сигнал бедствия сейчас подадим». Полковник открыл высокий металлический шкаф, в котором обнаружились ряды автоматов, закрепленных в вертикальном положении, и стопки снаряженных магазинов, и вытащил с верхней полки несколько сигнальных ракет. «Товарищ майор, товарищ полковник!» В шуме и треске помех ожила рация. «Видимость падает, туман! Какие будут указания?» «Проклятье!» — выругался Кудыкин. «Господа, возвращайтесь в вагон охраны. Поверьте, все будет сделано наилучшим образом и никому ничего не угрожает. Сейчас мы подадим условный сигнал, и можно будет вообще никуда не двигаться». Быстрым шагом Кудыкин двинулся в дальний конец вагона. Немного помедлив, Костя выключил камеру и поспешил следом. Перед выходом в тамбур, соединяющий штабной вагон с лабораторией, наверх уходила почти вертикальная металлическая лестница. Полковник ловко поднялся по ней и откинул в сторону потолочный люк. Костя полез следом и оказался на совсем небольшой обзорной площадке штабного вагона. Поезд стоял посреди леса. Когда-то здесь справа и слева от железнодорожного полотна деревья были вырублены человеком, а теперь, судя по всему, какая-то другая сила не подпускала древесное воинство слишком близко к рельсам. Вокруг виднелись следы многочисленных пожаров, лежали тонкие деревца, разбитые в щепу и успевшие превратиться в странные длинные гнилушки. Но молодая поросль продолжала в изобилии расти вдоль незримой границы аномального поля. Солнце над головой тонуло в белесой мути, а в той стороне, откуда поезд недавно пришел, неспешно плыли над землей неряшливые белые клочья тяжелого тумана. На обзорной площадке, помимо Кудыкина, находилось двое солдат. К тому моменту, когда Костя, осмотревшись, включил камеру и начал съемку, полковник уже успел с ними о чем-то переговорить и взялся за ракеты. В абсолютной какой-то первобытной тишине три красные ракеты с гулким шипением, разбрызгивая искры, одна за другой ушли в мутное небо. «Их должны увидеть возле периметра?» — спросил Костя, подходя к полковнику поближе. «Должны», — мрачно сказал Кудыкин. И Костя поразился перемене в лице руководителя экспедиции. «Что-то не так?» — спросил он и поспешил добавить, видя настороженный взгляд Кудыкина. «Я ничего никому не скажу. Видишь, туман? А теперь посмотри, как становится темно. Это очень плохо, не может сейчас темнеть, если все в норме. Придется возвращаться, не ожидая подмоги. Надеюсь, губернатор будет доволен». «Товарищ полковник», — тихо позвал Кудыкина один из солдат, — «послушайте, какой-то странный звук из тумана идет, словно бы поезд». «Я ведь уже говорил про дурацкие сплетни эти», — с досадой сказал Кудыкин. «Как бабки на скамейке. Призраки, кругом призраки. Слушайте». Из тумана с той стороны, откуда бронепоезд приехал менее получаса назад, отчетливо донесся металлический лязг и гул, словно где-то рядом действительно медленно двигался поезд. «Что за черт?» озадаченно сказал Кудыкин, вглядываясь в стену тумана. Костя направил в ту же сторону камеру и включил запись, надеясь записать странные звуки. Стало еще темнее. В этих несвоевременных сумерках мерещилось что-то пока незримое, но угрожающее. «Может, это уже помощь прислали?» — неуверенно спросил Костя, явно никому не обращаясь. Словно в ответ из стены тумана медленно выплыл черный профиль орудийной башни, за которым просматривался контур большого тепловоза. «Поезд-призрак!» — ахнул один из солдат. И столько было неподдельного ужаса в его словах, что Костя поневоле ощутил, как морозным холодом пробирается вдоль позвоночника колючий страх. Кудыкин тоже, казалось, оцепенел, но, к счастью, его растерянность длилась недолго. «Все по местам! Боевая тревога!» — рявкнул он в рацию и повернулся к солдатам и Косте. «Быстро все вниз!» Но еще до того, как нырнуть в бронированное брюхо вагона, Костя успел заметить, как шевельнулось орудие на башне поезда-призрака. Глава 11. «Слушай, Ерохин!» — ефрейтор Хиженков поправил автомат, висящий на плече. «А если бронепоезд атакует, что тогда?» Ерохин посмотрел на товарища и тяжко вздохнул. «Бронепоезд? Атакуют? Ну да. Объясни, каким придурком надо быть, чтобы прыгать на охраняемый состав? Мародеры на такой вряд ли пойдут, силенок не хватит. Сталкеры тем более». «Ну а все-таки», — не унимался Хиженков, — «не зря же нас тут собрали, да еще в таком количестве». «Ясен пень, что не зря. Вон сколько начальства понаехало, и пресса, и секретари, и замы. Вон того видишь?» — Ерохин кивнул на человека в однотонном сером костюме, который напряженно всматривался вдаль, стоя у заградительных перил смотровой площадки. «Большая шишка. Цельный зам, кого-то там еще более крутого. Так боится, что даже телохранителей с собой притащил. Придурок». Состав неторопливо постукивал колесами на стыках старых рельс. Благодаря высокой железнодорожной насыпи он словно летел над полем, покрытым желтым травяным ковром с редкими островками деревьев. Вдали темной размытой линией, закрывающей горизонт, виднелся лес. Осеннее солнце светило ярко, обещая хорошую, что в зоне редкость, погоду. Разномастная публика, собравшаяся на обзорной площадке вагона, что-то активно обсуждала, но в целом выглядела достаточно праздно. Тем не менее, даже на таком расстоянии хорошо ощущалось общее эмоциональное возбуждение. Зона все-таки вокруг. Настоящая. Что, заняться нечем? Полковник Кудыкин будто материализовался из воздуха, и солдаты вытянулись по стойке смирно. «Отправляйтесь вниз. Принесите со склада патронов для пулемета. Сколько вдвоем унесете? Начальство желает стрельбами побаловаться». Вслед за ефрейтором Хиженковым Ерохин спустился в складской вагон. «Подожди», — сказал Хиженков, — «за журналом отпуска боеприпасов схожу сначала». Ерохин кивнул, посмотрел на двух молодых бойцов, стоявших возле лестницы, отошел по коридору вглубь вагона и забрался на полупустой стеллаж. «Все равно Хиженков минут 10 ходить будет». Пользуясь случаем, в голову нагло полезли всякие неприятные мысли. И дернул его черт напроситься в роту охраны бронепоезда. Ведь сам себе клялся, что в зону больше ни ногой, что сталкерская карьера завершена, и как минимум 2 года ему за периметр хода нет. А нет, нашел себе лазейку, обманул сам себя. Сперва подписал контракт на военную службу в батальон охраны периметра, а уже оттуда как-то незаметно записался добровольцем охранять бронепоезд. Не отпустила его зона, даже спустя много месяцев. Посмотрела на придуманную им спокойную дорожку по жизни, хитро улыбнулась, да и нашла для него запасной путь. Вдруг поезд ощутимо качнулся и начал забирать вправо. Ерохин чуть не свалился со стеллажа, лишь в последний момент ухватившись за стойку. Крепко выругавшись, солдат с недоумением посмотрел в узкое оконце. Железнодорожная ветка, по которой они ездили чуть ли не раз в 3 дня, осталась слева, а бронепоезд ехал по какому-то совершенно новому пути, которого раньше здесь просто не было. С обзорной площадки чуть ли не бегом спустился машинист и ринулся через тамбур и вагон охраны к тепловозу. «Это что за фигня?» — удивился Ерохин. Поезд качнулся и начал набирать ход. Колеса застучали быстрее. Лес незаметно обступил состав. Казалось, коричневые стволы деревьев были повсюду, мелькали там и тут, сливаясь в одну сплошную стену. Сверху спустилась столичная журналистка со своим оператором и устроила короткий, но эффективный допрос двум молодым солдатам. Ерохин аж заслушался. Но потом пришел полковник Кудыкин и все испортил. Попадаться ему на глаза не стоило, и Ерохин затаился среди стеллажей. На обзорную площадку быстро поднялся один из телохранителей большого начальника. За ним по пятам почти бежали двое ребят из второго взвода. Вдруг поезд начал замедлять ход. Заскрипели тормозные колодки, а тело потянуло вперед. Взрыв на платформе разорвал тишину, как тряпку. Это было абсолютно неожиданно, да и практически невозможно, но рефлексом было плевать на то, что там себе напридумывала голова. Руки сами схватили автомат, а ноги вынесли Ерохина вверх по лестнице из безопасного вагона на открытую всем ветрам обзорную площадку. Град пуль буквально обрушился на поезд. Гости закричали. Взревел полковник Кудыкин, приказывая всем лечь на пол. Вдоль железнодорожных путей замелькали силуэты в камуфляжной одежде. Дав неприцельную очередь по нападавшим из автомата, Ерохин заметил обмякшего у станка пулеметчика. Тогда он бросился к пулемету, развернул тяжелый ствол и открыл огонь по вспышкам выстрелов, хорошо видимым на темном фоне леса. «А ведь прав был Хиженков, зараза такая!» — пронеслось в голове солдата. Напали, не спрашивая, возможно ли такое вообще. Тем временем ситуация становилась все хуже и хуже. Гости бросились к лестнице. Единственному пути к спасению от пуль и осколков образовалась давка. Кто-то покатился вниз по ступенькам. Полковник, бледный как смерть, что-то кричал в рацию. Поезд начал набирать ход, уходя от бегущих за ним по шпалам людей. Ерохин злорадно усмехнулся, но в этот момент рядом с ним раздался резкий хлопок. Взрывная волна подхватила Ерохина и словно щепку перенесла через перила ограждения. Падение с такой высоты гарантировало смерть, даже если ни один осколок не попал бы в цель. Но, видно, в этот момент ангел-хранитель как раз решил поцеловать своего подопечного в макушку. Вместо земли под ним спружинила безобидная, но временами вредная аномалия, которую все звали батут. Ерохина мягко затормозила, потом отбросила в сторону, едва не закинув под колеса проходящего вагона. Но ангел-хранитель и тут не подкачал, уберег. Удар о землю, казалось, расплющил Ерохина в лепешку, но сознание он потерял не сразу. Перед тем, как темнота охватила его, он успел увидеть, как бронированный состав медленно скрывается за поворотом. «С возвращенцем, сталкер-связист!» — сказал он сам себе и отрубился. Глава 12. Ерохин открыл глаза и еле сдержался, чтобы не взвыть. Голова чуть не лопнула от боли. Рядовому казалось, что еще немного, и его череп треснет, как спелый арбуз. Все тело болело, время от времени по спине пробегала дрожь, но особенно сильно ныло плечо. Солдат попытался пошевелиться и не смог. Видимо, он давно был связан по рукам и ногам, пальцы онемели от недостатка крови. Ерохин поерзал на месте, устраиваясь поудобнее и заодно разминая затекшие конечности. В горле запершило, рядовой прокашлялся и сплюнул густую тягучую слюну. «Очнулись, молодой человек! Как самочувствие?» — раздался хриплый старческий голос где-то справа. Повернуть голову и посмотреть, кто говорит, у Ерохина не было ни сил, ни желания. «Не фонтан!» — ответил он. «Где мы?» «В плену, у бандитов. В вагоне у железнодорожной станции», — запамятовал название. «Впрочем, не суть». «Стоп», — тихо сказал солдат, медленно сжимая и разжимая кулаки. «Какого хрена здесь делают бандиты? Мы тут ездим каждый день и...» «И вообще, какой нафиг плен? Как я сюда попал? Я ничего не понимаю». «Так вы что же, ничего не помните?» — удивился собеседник. «Вас притащили сюда сегодня утром. Вы были без сознания». Долго ворочались, бормотали о бронепоезде и звали некого Хиженкова. В голове солдата всплыла картина атаки на бронепоезд. Скоротечная перестрелка, взрыв, сильный удар и тьма. «Не продолжайте», — попросил Ерохин. «Кажется, начинаю припоминать. А вы кто будете?» «Я Версоцкий Александр, доктор психологических наук. Прибыл в зону с группой ученых для исследования одной крайне занятной аномалии». «Ну а сюда-то вы как попали?» Ученый тяжело вздохнул. «После всех проведенных опытов, которые, к огромнейшему моему сожалению, не венчались успехом, мы собирались к отъезду. Бронетранспортер ждал нас в нескольких километрах от лагеря. Но до него мы добраться не успели. Началась стрельба. Я и мой коллега, вечная ему память, притворились мертвыми, но когда бандиты принялись добивать раненых, мы сдались в плен. К сожалению, по дороге сюда мой товарищ, по несчастью, погиб в аномалии вместе со своим конвоиром. Хотел сбежать, да забыл, где мы находимся. И бандит, что за ним погнался, видимо, тоже забыл. Как бандиты, пусть и хорошо вооруженные, могли положить отряд военсталов? Я ведь знаю, как охраняют ученых, — усомнился Ерохин. Я долго думал на эту тему и пришел к единственному возможному выводу. Уничтожить отряд охраны могли только наемники. Последние слова ученый произнес шепотом. «Слышь, яйцеголовый!» — раздался грубый голос откуда-то с другой стороны. Солдат повернул голову на звук. Скрытый полутьмой возле стены, приподнявшись на локте, лежал человек. «Я тебе сейчас челюсть сломаю и глаз на жопу натяну. Наемники никогда не работали на бандитскую шваль. И вообще, заткнитесь оба, я спать хочу». «Эй, умник!» — произнес Ерохин, удивленный такой наглостью. «Ты мне руки развяжи, я тебя быстро спать уложу, и пикнуть не успеешь». «Чё?» «Через плечо! Колыханка кончилась, хлебало завали и баиньки». «На работе поговорим», — зло пообещал неизвестный и умолк. «На какой еще работе?» — удивился солдат. «Пренеприятнейшая история. Впрочем, сами все увидите», — тихо произнес Версоцкий. «Ладно», — пожал плечами рядовой и сморщился от боли. «Так на чем мы с вами остановились, профессор?» «На наемниках», — неуверенно ответил тот. «Ах да, что же, вполне дельная мысль. Давно зона глобальных зачисток не видала. Развелось всякой швали», — вздохнул солдат и опять сплюнул. «А вы, простите, не знаю имени. Можно пока без имени. Рядовой Ерохин». «Ерохин, значит? И как же вы сюда попали, рядовой?» «По глупости», — сказал солдат. «Напросился в охрану бронепоезда». «Да-да, слышал», — перебил рядового ученый. «Несколько последних дней бандиты только и говорили об атаке на состав научной экспедиции. Все суетились, бегали туда-сюда. На взводе были, в общем. Васильев, ихний проводник, говорил, что они 2 месяца операцию готовили. У них здесь даже тепловоз есть, представляете? Восстановили рельсы и ездят, как ни в чем не бывало. И вот сегодня утром штурмовая группа погрузилась на этот тепловоз и уехала. Теперь понимаю, куда именно». Васильев, фамилия, прозвучавшая у профессора как прозвище, показалась знакомой. «Тепловоз? Свой? Здесь?» Ерохин нахмурился. «Профессор, скажите, что вы шутите». «К сожалению, нет. У бандитов действительно имеется свой тепловоз с установленной орудийной башней. Правда, самодельной. Я даже принимал участие в ее сборке, когда только попал сюда». «Охренеть!» — медленно чеканя каждый слог, произнес солдат и замолчал. «Так вы говорите, что были на том самом бронепоезде? И что же, в каком состоянии он был в момент нападения?» «Да все нормально», — сказал Ерохин, пытаясь уложить в голове сказанное Версоцким. «Уехал. Это только мне не повезло». «Странно, что правительство дало зеленый свет на подобную экспедицию в зону», — сменил тему профессор. «Ведь всего 10 лет прошло после катастрофы в лаборатории номер 42. Погибли люди, дорогостоящее оборудование пришло в негодность. Тогда вроде бы окончательно поставили крест на организации масштабных экспериментов в зоне». «Вы о чем?» — вяло откликнулся Ерохин, продолжая обдумывать новую информацию. «Ни про какую лабораторию я не слышал, и никаких экспериментов у нас не планировалось. Это вообще была рекламная, по сути, поездка. Там, конечно, есть вагон-лаборатория, но Ломакин ни на какие эксперименты заявки не подавал». «Ломакин?» — глаза Версоцкого остро блеснули. «Знакомая фамилия. Хотя здесь в зоне столько ученых находится, неудивительно. Ну ладно. Так вы не договорили. Зачем вы отстали от своего бронепоезда?» «Я не отстал», — нехотя буркнул Ерохин, догадавшись, что имеет в виду яйцеголовый. «Бандиты атаковали наш бронепоезд, и меня взрывной волной сбросило с вагона. Чудом жив остался». «А зачем же вы на вагон полезли?» — удивился Версоцкий. «На вагонах бронепоезда сверху смонтированы обзорные площадки», — объяснил Ерохин. «Профессор, а что бандиты сказали, когда меня сюда приволокли? Захватили они бронепоезд?» «Ничего не сказали», — ответил профессор. «Но, рассуждая здраво, если бы захватили, мы бы их радость здесь точно услышали, и пленных было бы намного больше. Правда, их тепловоз пока не вернулся, так что...» «Понятно», — помрачнел Ерохин при мысли, что вскоре чужой тепловоз еще может привести трофеи и массу пленных людей из состава экспедиции. От мрачных мыслей следовало срочно отвлечься, и он попросил. «Расскажите, что здесь происходит? Не зря же нас тут собрали». «Вы правы, не зря. Днем мы работаем на апке, а вечером сидим тут, в этом вагоне. А вчера я случайно услышал, что бандиты собираются переправить нас за периметр и вроде бы продать на органы». Голос ученого заметно дрогнул. «Ништяк», — прокомментировал Ерохин. «Всегда мечтал пахать на бандитов, а потом быть выпотрошенным и распроданным на пирожки». «Пирожки? Зюзи есть хочет. Зюзи голоден». Где-то в темноте сказал, судя по голосу, совсем молодой парень. Это прозвучало так неожиданно, что рядовой дернулся и тут же скривился от боли в плече. «Это еще кто?» — спросил он, вглядываясь в темноту. «Эх!» — вздохнул Версоцкий. «Это и есть цель нашего эксперимента». «Поясните, профессор. Понимаете, в чем дело? Пару месяцев назад к нам в руки попала очень занятная документация о свойствах некоторых пси-аномалий. Согласно документам, они способны многократно расширять психические способности человека. Представляете, какой это прорыв в науке?» «Не представляю», — честно сказал Ерохин, — «но знаю, что делают с человеком эти ваши пси-аномалии. Это похуже контролера будет». «Человек использует возможности своего мозга меньше, чем наполовину», — словно не слыша рядового, вдохновенным голосом сказал Версоцкий. «Сейчас же нам предоставился уникальнейший шанс простейшей процедурой резко увеличить производительность головного мозга. Представляете, что это значит?» «Вы повторяетесь, ближе к делу», — сухо сказал Ерохин, на глазах у которого когда-то пси-аномалия уничтожила целую группу молодых сталкеров. «Мы разработали прибор, позволяющий активировать аномалию на большом расстоянии, чтобы на человека производилось минимальнейшее воздействие. Все было рассчитано, насколько это вообще возможно. Доброволец получал микроскопический пси-удар, после чего его способности подвергались объективным и субъективным измерениям. Мы нашли молодого сталкера, готового рискнуть за приличную сумму денег. К сожалению, парень был нетерпелив. Ощутив прилив уверенности после первого контакта с аномалией, он слишком быстро подошел к ее эпицентру. Остановить его мы не успели». «Да уж», — протянул рядовой, — «вот компашка подобралась». «Ученый, наемник и шизанутый сталкер. Профессор, про совесть говорить не буду, все понятно и так. Но, как вижу, зона отплатила вам той же монетой. Не удивлюсь, если бандиты перед тем, как вытащить из вас ливер, отведут вас в пси-аномалию. Не стоит ерничать. Возможности головного мозга до конца...» «Слышь, умник!» — послышался голос наемника. «Харе трепаться! Запарил уже своей производительностью мозга. Маньяк яйцеголовый!» За стеной завыл ветер, а следом по крыше забарабанил дождь. Вдалеке кто-то закричал, раздался громкий хлопок, и крик оборвался. «Вот оно, значит, как», — подумал Ерохин. «Бандиты захапали старую железнодорожную станцию и держат здесь пленных, которых потом продают за периметр на органы. Умные твари, знают, что в зоне никто их искать не будет, вот и творят беспредел. Да еще и тепловоз этот. Но ничего, я им так просто не дамся». Свернувшись калачиком, Ерохин закрыл глаза. Он давно научился ни о чем не думать, когда ложился спать, благодаря чему засыпал очень быстро. Глава 13. В штабном вагоне уже почти никого не было. Только Марина с недоумением смотрела на Кудыкина, который уселся в кресло перед массивным стеллажом. Полковник нажал какую-то кнопку, и стеллаж принялся трансформироваться в самый настоящий центр управления с экранами, куда выводилась картинка из разных вагонов, с селекторной связью, джойстиками неизвестного назначения и даже портативным блоком сплит-системы. «Сафроненко», — говорил он в изогнутый микрофон, появившийся из фальш-стены, прикрывающий стеллаж, «лично проверь, чтобы каждый боец находился на месте согласно боевого расписания. Подготовь разведывательную группу. И ко мне потом иди». Одновременно он успел нажимать на какие-то кнопки и просматривать ряды цифр на черно-зеленом дисплее, висящем в центре стеллажа. «Что происходит?» — тревожно спросила Марина у Кости. «Сзади нас еще один поезд», — сказал Костя Марине на ухо, с пушкой, но думая, что Кудыкин эту информацию сейчас живо засекретит. «Константин», — громко сказал Кудыкин со своего места, — «не вздумай трепать о том, что видел наверху. Тут губернатор хочет вас срочно повидать», — отчетливо сказал голос Сафроненко в динамике селектора. «Нет, я ни с кем сейчас разговаривать не буду. быстро ответил Кудыкин. «Объясни губернатору, что мы снова вошли в огневой контакт с противником. Некогда мне его претензии выслушивать. Он просит чиновника из министерства забрать в штабной вагон, а сам со своими людьми готов остаться в вагоне охраны». Кудыкин сделал паузу, несколько секунд глядя в монитор справа от себя. «Я бы тоже от этого паразита постаралась бы как можно быстрее избавиться», — сказала Марина. «Ладно, отправляй большого начальничка сюда, вместе с телохранителями и секретаршей», — принял решение Кудыкин. И, отпустив кнопку связи, добавил, «заодно и санитарами поработают, если что». Откуда-то снаружи донесся отчетливый, хоть и явно далекий, гудок тепловоза. «Откуда здесь второй бронепоезд, товарищ полковник?» — требовательно спросила Марина. «Или вы готовы признать, что и сами не все понимаете в происходящем?» «Марина, уж сейчас-то вы можете помолчать?» — отозвался Кудыкин. «Или вас посадить под арест, пока мы отсюда не выберемся?» «Не надо меня под арест», — покладисто сказала Марина. «Но пообещайте, что когда все закончится, вы ответите на все мои вопросы». «Нет», — отрезал полковник. «Что ж, я должна была попробовать», — сказала Марина Косте. «Константин, иди сюда», — сказал друг Кудыкин. «Нужна твоя консультация как специалиста. Ты ведь все время видео монтируешь. Глаз должен быть наметан. Посмотри. Ты что-нибудь понимаешь?» Один из экранов демонстрировал лес справа и слева. Мутную стену тумана в центре, с уходящими в нее рельсами, и неподвижный вагон чужого поезда, плохо видимый из-за серо-беловатой дымки. «Камера заднего вида?» Костя замер, внимательно изучая достаточно четкое изображение. Он давно научился с первого взгляда замечать все основные детали в кадре. «Но?» — требовательно спросил Кудыкин. «Что скажешь?» «Это не военный поезд», — уверенно сказал Костя. «Такое впечатление, словно хулигана угнали товарняк и построили сверху баррикаду». «Абсолютно верно, товарищ оператор», — сказал Кудыкин. «Какая-то фигня, а не бронепоезд. Точнее, обычный старенький тепловоз. Однако же пушка имеется». В этот момент открылась дверь, ведущая в соседний вагон, и в дверном проеме появился телохранитель Вадик. Роман Андреевич понуро брел позади телохранителя, а следом звонко цокала каблучками Наталья. «Сразу сюда проходим», — жестким, нетерпящим возражения голосом сказал Кудыкин, показывая пальцем вглубь вагона. «Там два спальных отсека, в них абсолютно безопасно. Для большей надежности рекомендую пристегнуться ремнями. Главное, сюда даже нос не суйте без разрешения». «Ясно», — буркнул на ходу Вадик. Роман Андреевич прошел мимо Кудыкина, даже не повернув головы. Зато Наталья так жалобно посмотрела на Костю, что у того словно аж что-то оборвалось внутри. Замыкал процессию Миха. Он явно хотел задержаться и о чем-то спросить, но Кудыкин помотал головой, и понятливый телохранитель без единого звука скрылся вслед за остальными в спальном отсеке. «Так откуда этот тепловоз взялся, полковник?» — подала голос Марина. «Понятия не имею», — неприязненно сказал Кудыкин. «Меня сейчас больше интересует, чего он хочет. Судя по всему, это бандиты. Предположим, они нас заперли здесь. Ну и что дальше?» Словно в ответ на его вопрос, рядом с чужим поездом появилась фигура в бесформенной мешковатой одежде. Лицо человека было прикрыто темной маской. В руке он держал кривую палку с привязанной к ней белой тряпкой. «Ух ты!» — с веселой злостью сказал Кудыкин. «Переговорщик. Сейчас будет делать предложение, от которого сложно отказаться. Товарищ полковник, наблюдая человека с белым флагом, какие будут указания?» — прогундосил динамик. Кудыкин нажал кнопку селектора. «Наблюдать. Без команды не стрелять. Сафроненко, отправь к этому клоуну бойца пошустрее». Вскоре в поле зрения камеры появился небольшого роста солдат, уверенно идущий по шпалам в сторону чужого поезда. Заметив его, парламентер бросил белую тряпку и зашагал навстречу. Несколько минут они о чем-то оживленно переговаривались, а затем солдат резко повернулся и тяжело побежал обратно. Переговорщик от бандитов, напротив, шел в развалочку, явно ощущая свое превосходство в сложившейся ситуации. «А ну, пальните в воздух!» — скомандовал Кудыкин, нажав кнопку селектора. «А то эта гнида совсем себя вольготно чувствует». Гулкая очередь из пулемета произвела на парламентера должное впечатление. Он тоже бросился бежать под прикрытие своего поезда. Вскоре раскрасневшийся и запыхавшийся солдат уже стоял перед Кудыкиным и докладывал суть предложений, сделанных парламентером от бандитов. «Мы должны покинуть состав и перейти без оружия на поезд вольных сталкеров. Так они вроде бы себя называют. Тогда нам гарантируют жизнь. а через месяц выведут за границу зоны и отпустят на все четыре стороны. — Да они что, за дураков нас держат? — возмутился Кудыкин. — Выяснилось, что у бандитов целый поезд по зоне ходит, а мы там снаружи ни сном, ни духом об этом. Да если хоть один из нас снаружи выберется и расскажет об этом, спецназ прочешет каждый сантиметр, но базу бандитскую найдет. Еще он сказал, продолжал говорить, как ни в чем не бывало солдат, что у нас на принятие решения есть не больше часа. После этого они нас возьмут штурмом и всех перебьют. А еще, что торговаться им некогда. Поэтому либо мы через полчаса выходим безоружные, либо они начинают штурм. А еще, что на подкрепление мы можем не рассчитывать. Искать нас будут совсем в другом месте. Да и начнут еще не скоро. — Все ясно, — сухо сказал Кудыкин. — Молодец, справился на отлично. Отправляйся на свое место. Солдат откозырял, повернулся и вышел. — Господа, — обратился Кудыкин к Марине и Косте, — сейчас здесь начнется военное совещание. Вам, как лицам гражданским, я рекомендую переместиться в спальный отсек поближе к Санцеликому Роману Андреевичу и его прекрасной секретарше. — А вот это вы напрасно, товарищ полковник, — сказала Марина. — От кого вы все время все секретите? Мы с вами в одной лодке, записываем, между прочим, все ходы. Всегда пригодится для анализа, особенно если сразу не будет найдено верного решения. Кудыкин недобро посмотрел на репортершу, потом неожиданно смягчился и кивнул головой. — Вы правы, оставайтесь. Совещание, на котором присутствовали Сафроненко, как заместитель начальника экспедиции, губернатор, Ломакин в качестве представителя научной мысли и машинист тепловоза, быстро зашло в тупик. Все сразу сошлись во мнении, что сдаваться не только глупо, но и абсолютно бесперспективно, но что делать дальше никто толком сказать не мог. — Справа и слева от нас аномалии, правильно, Феоктист Борисович? — обратился Кудыкин к Ломакину. — Совершенно верно, — с готовностью подтвердил тот. — Сплошные аномальные поля. Пройти по ним сможет решиться только самоубийца. — Отлично. Значит, мы уязвимы только со стороны тепловоза, — бодро сказал губернатор, демонстрируя, что он здесь находится не просто так. — Значит, все силы надо бросить на укрепление задней части поезда, перенести туда тяжелое оружие. И вообще, сколько у вас солдат, полковник Кудыкин? — То, что пройти через аномальные поля нельзя, — это хорошо, — словно не слыша губернатора, — произнес Кудыкин. — Но стрелять-то через них можно? — Безусловно, стрелять можно, — сказал Ломакин. — Ведь хотя на траекторию пули аномалии могут влиять, при известной плотности огня это не будет иметь особого значения. Будет просто очень много хаотично летящих пуль, и находиться на крыше все равно будет опасно. — Вот и я о том же, — сказал Кудыкин. — Если бы я брал штурмом наш бронепоезд, мои стрелки долбили бы по нему со всех сторон, а в это время штурмовая группа пыталась бы пробраться со взрывчаткой под вагоны. Если прицельный огонь затруднен, можно прикрыть пулеметчика на крыше запасными бронепластинами с бортов вагонов, — подал голос Сафроненко. Прикрепить их к станку коробочкой, так, чтобы пулеметчик вращал их вместе со стволом. Получится отличное прикрытие с боков. Тогда он сможет эффективно давить своим огнем любые незащищенные цели. — Хорошая идея. За какое время сможете собрать защиту? — сразу же отреагировал Кудыкин. — Если прямо сейчас начнем, успеем. Конструктивно все готово, как собрать конструктор. Даже листы брони на крыше лежат с прошлого ремонта. — Тогда давайте сразу беритесь, — скомандовал Кудыкин, — чтобы оба пулемета на крыше были готовы к бою. — Солдат не бери, у нас полно гражданских для такой работы. — Губернатор, вы позволите? — Конечно, забирай их всех, все равно толку от этих бездельников никакого, — тут же ответил губернатор. — Сколько нам надо продержаться до прихода помощи, полковник? — спросила Марина, как только Сафроненко вышел из вагона. — Только честно. — Да, давай предельно честно, полковник, — подключился губернатор. — Мы тут все люди взрослые. Стрельба никого не взволновала. Спасибо за это вам, Вадим Сергеевич. Зато поохотились от души. Часа через три нас, наверное, хватится, — начал загибать пальцы Кудыкин. Еще пару часов подождут на всякий случай. Потом начнут готовить запасной бронированный тепловоз. Это еще часа два. Поисковые группы выдвинутся, конечно, раньше, но им идти далеко. То есть, в лучшем случае, только часов через шесть подмога сможет подойти, — с легким испугом спросила Марина. — Вы сами просили, предельно честно, — сухо ответил Кудыкин. — И должен вас поправить. Через шесть часов поисковая подвижная группа на тепловозе всего лишь проедет в сторону станции. Нас они даже не увидят. В лучшем случае услышат, что где-то в окрестностях идет бой. «Это вот такая у вас абсолютная безопасность на маршруте?» — внезапно вскипел губернатор. «Реальная помощь придет только ближе к ночи», — закончил свою мысль Кудыкин. «Очень сильно ближе. Из хорошего могу сказать, что у нас надежные бронированные вагоны, достаточно оружия и боеприпасов. Если сумеем не подпустить бандитов со взрывчаткой под колеса, уже сегодня ночью вы будете спать в своих кроватях». «И как же нам защитить колеса?» — спросил губернатор. «Внимательно следить за противником», — ответил Кудыкин. «И первым делом необходимо обеспечить наблюдение под вагонами. Феоктист Борисович, выдели кого-нибудь из своих, смонтировать снизу камеры и подключить к общей шине данных. Это же конструктивно было предусмотрено. Насколько помню, их сняли оттуда 3 месяца назад из-за того, что они быстро портились во время движения из-за песка и мелких камней». «Хорошо», — коротко отозвался Ломакин. «Я могу помочь», — вызвался Костя, чем заслужил одобрительный взгляд со стороны губернатора. «Поставим наблюдателей со снайперками на крышу. Ну и как крайний вариант, — продолжал Кудыкин, — держать тепловоз под парами и, если что, сразу отъезжать назад. Сможешь, Иваныч? Чтоб по команде резко дернуть вперед. 30 секунд у тебя будет гарантировано». «Да чего ж не смочь-то?» — степенно ответил машинист. «Главное, чтоб связь не подвела». «Да, связь надо дополнительно продублировать», — сразу же встрял губернатор. «У нас и так 4 резервных канала», — сказал Кудыкин. «Просто надо включить их все. Так, еще что. Надо выставить наружное боевое охранение. То, что нам якобы дали час, еще ничего не значит, но этим я сам займусь». Через несколько минут совещание закончилось, и все разошлись по своим местам. Марину Кудыкин посадил писать бортовой журнал бронепоезда, а сам взял 2 солдат и куда-то ушел. Сверху раздавался грохот. Свита губернатора под присмотром Сафроненко пыталась установить защиту для пулеметчиков. Костя заглянул в вагон-лабораторию, но осмотреться ему там не дали, сразу вручив 2 толстых цилиндра камер с замысловатыми шарнирными креплениями. Все, что он успел заметить, это множество экранов, покрытых паутиной графиков и рядами цифр. Открыв дверь вагона, Костя быстро осмотрелся и лишь потом спрыгнул на покрытую короткой травой с круглыми листиками насыпь. Пространство между вагоном и лесом показалось ему странным образом похожим на бок огромного больного животного. Высокая трава, перемежаясь с низким колючим кустарником, росла неровными пятнами клочками, то сходя на нет вблизи от блестящих земляных пятен лишаев, то окружая концентрическими линиями волнами невзрачные холмики, а то стелясь вдоль земли, словно прижимаясь к ней под порывами ветра. Остро пахло свежескошенной растительностью и озоном, а забравшись под вагон, Костя ощутил и запах криазота, которым даже после стольких лет продолжали пахнуть старые шпалы. «Давай сюда», — сказал один из научных сотрудников, появляясь в пространстве под вагоном и показывая пальцем на металлические скобы. «Вот крепеж для одной камеры, а он там для второй. Вот в чемодане шуруповерт, а я пока магнитные датчики подключу». Бандиты предприняли штурм 15 минут до окончания оговоренного срока. Костя как раз только закончил крепить последнюю камеру и уже собирался вылезать из-под вагона, как вдруг совсем недалеко резко хлопнуло, и тут же со всех сторон затрещали автоматы. От неожиданности Костя выронил шуруповерт. Вокруг раздавался пронзительный звон и грохот. Что-то неразборчиво кричали люди. Вскоре послышался еще один мощный хлопок, и по пространству вокруг вагона принялось бродить гулкое эхо. Едва придя в себя, Костя с ужасом обнаружил, что человек, с которым он только что работал бок о бок, лежит неподвижно рядом с вагоном, а на его спине расплывается огромное красное пятно. На фоне темного леса сверкали огненно-красные вспышки, а совсем недалеко, буквально в каком-то десятке метров, прямо в воздухе непонятно откуда рождались снопы искр и облачка дыма. Потом с крыши бронепоезда загрохотал пулемет, разом перекрыв звуки боя. И сидеть внизу между колесных пар стало совсем невыносимо. Косте вдруг показалось, что поезд сейчас тронется, и он, не помня себя от страха, выбрался из-под вагона и быстро полез по лесенке, чтобы оказаться побыстрее под защитой надежной брони. Краем глаза он видел людей, что мечутся где-то в районе тепловоза, но разглядывать их даже не пытался. Инстинкт самосохранения гнал его вверх по лестнице, которая вдруг закончилась закрытой дверью. Он повернул голову направо и вдруг понял, что отчетливо видит часть вражеского тепловоза. Считанное мгновение он, словно парализованный, смотрел на размытый силуэт чужого поезда, как вдруг мощная вспышка подсветила контур уродливого паровоза, а громкий звук буквально ударил по ушам. Костя с ужасом вжался в холодную бронированную стенку, но продолжал смотреть в сторону бандитского поезда и поэтому видел, как что-то непонятное и почти невидимое метнулось сбоку, словно пытаясь перебежать железную дорогу между двумя тепловозами. А спустя мгновение в стороне от дороги прямо в воздухе распустилась черная клякса и раздался ужасный треск. И тут же все пространство вокруг расцвело дымными бурунами ярко-белых вспышек, как будто внезапно вскипела вода в котле. Где-то наверху, видимо, на крыше что-то грохнуло. Рядом в стену с рикошетным визгом ударила пуля. Костя в ужасе беспомощно замолотил слабой рукой по клепанной броне. И когда казалось, что жизнь уже осталась где-то позади, холодный металл поддался, и крепкие руки втащили оператора в темный тамбур. В штабном вагоне царила кутерьма. Десяток солдат и Вадик щелкали затворами автоматов и набивали подсумки магазинами. Михи нигде видно не было. «Быстрее, быстрее!» — торопил их Кудыкин. «Если они сейчас взрывчатку дотащат, небо с овчинку покажется. Товарищ полковник!» — ожил динамик селекторной связи на столе у Кудыкина голосом Михи. «Машинист оглушен, но вроде жив. Бери медика и откачивайте Иваныча, но без приказа движение не начинать», — быстро ответил Кудыкин. «Так, Сафроненко, бери своих и вперед!» Костя едва успел шарахнуться в сторону, когда сперва Сафроненко, а за ним и все остальные бросились к выходу из вагона. Замелькали вороненые стволы, искаженные лица, остро пахнуло потом, и вагон разом опустел. Костя смотрелся, помахал рукой испуганной Марине, потом схватил лежащий на столе автомат и побежал вслед за остальными, словно только что не мечтал отдать все на свете, чтобы оказаться за металлическими стенами. Глава 14. В тот момент, когда раздались первые выстрелы, Марина сразу же убралась в самый дальний угол, чтобы никому не мешать. Она видела, как из спального отсека вышел Миха и ушел в сторону вагона охраны. Почти сразу пришел Ломакин и предложил ей укрыться в своем наиболее защищенном вагоне, но она вежливо отказалась. Наталью, впрочем, галантный ученый уговорил и увел в лабораторию. Когда солдаты, второй телохранитель Романа Андреевича, Кудыкин и Костя выбрались наружу, она вдруг поняла, что осталась совсем одна, ну почти одна, ведь в спальном отсеке продолжал прятаться мужчина. Марина ощутила, как ее охватывает самая настоящая ненависть к важному чиновнику. Она решительно поднялась с места, едва ли не бегом промчалась через штабной вагон и буквально ворвалась в спальный отсек. «Почему вы сидите здесь, вместо того, чтобы взять автомат и отправиться на крышу?» — с ненавистью в голосе сказала Марина. «Вы же мужчина. Оба ваших телохранителя вышли наружу. Вся ваша свита стоит у бойниц. Чем вы лучше?» Роман Андреевич, весь какой-то серый и жалкий, невидящим взглядом уставился на журналистку, беззвучно шевельнул губами, но так ничего и не сказав, отвел взгляд в сторону. «Эх ты, зам-зам!» — рявкнула Марина. «Ты меня не расслышал, что ли? Или жопой к лавке приклеился? Возьми ствол и хотя бы по вагонам пройдись. Уж на это у тебя должно храбрости хватить». Где-то снаружи все чаще звучали выстрелы, похожие то на громкие хлопки, то на треск раздираемой ткани. «Вы не понимаете?» — едва слышно пролестел Роман Андреевич, жалобно глядя на разгневанную Марину красными слезящимися глазами. «Это же все на меня охота». «Я...» «Послушай меня, Яковник», — наклонилась к Роману Андреевичу Марина так близко, что явственно ощутила запах дорогого одеколона. «Мы тут все в курсе, что весь мир охотится исключительно на тебя. И очень тебе соболезнуем. Но в данный момент тебе ничего не грозит». «Да что ты понимаешь во всем этом?» С неожиданной яростью завизжал на весь вагон Роман Андреевич и вдруг, схватив с полки твердую подушку, стукнул ей журналистку. От неожиданности Марина громко пискнула и подалась назад, а Роман Андреевич в каком-то неистовстве принялся лупить кулаками по стене и время от времени вскрикивать. «Нельзя было сюда ехать! Нельзя! Дура! Тварь! Сволочи!» Марина почти не боялась собак и мышей, достаточно хладнокровно вела себя вблизи от очагов техногенных аварий, но сумасшедших опасалась всегда. Поэтому, стараясь больше не привлекать к себе внимания, она попятилась и выскользнула в тамбур. где почти сразу наткнулась на Миху. Телохранитель тяжело дышал, от него пахло порохом, потом и свежей землей, вместо пиджака на нем красовалась новенькая, хоть и вся измазанная грязью, камуфляжная куртка, но в целом он выглядел бодро и явно шел навестить клиента. «Не ходи к нему», — твердо сказала Марина, для большей убедительности упираясь ладонью Михе в грудь. Судя по твердой негнущейся поверхности, телохранитель перед боем надел бронежилет скрытого ношения. «Что с ним?» — с плохо скрываемым волнением спросил Миха, оглядываясь назад, и в этот момент Марина отчетливо поняла, что охранник рвется обратно в бой, а сюда пришел просто для очистки совести. «Нервничать изволит его величество», — язвительно сказала Марина. «Вторую пачку памперсов распаковал. А в остальном все отлично у него. Ну и хорошо». С облегчением улыбнулся Миха, развернулся и быстро пошел обратно. «Марина!» — громко позвал кто-то из штабного вагона. «Вы где, Марина?» Дверь приоткрылась, и в дверном проеме показалась голова Ломакина. «Ваше нежелание укрыться в научном отсеке мне вполне понятно», — с лукавой улыбкой сказал ученый. «Вы молоды и полны отваги, и не желаете слушать приказы этого грубого полковника. Но, может быть, вас заинтересует небольшая экскурсия в мои владения?» Уверяю, даже для такой прекрасной дамы, как вы, скучно не будет. Готов рассказать столько всего про изучение аномальной активности, что вам потом на год материала хватит для вашей газеты. Напуганная приступом бешенства Романа Андреевича, Марина была готова перебраться в научный вагон и без незамысловатой хитрости начальника ученых. Поэтому она бледно улыбнулась и сказала: «Только если вы проводите даму, чтобы она не заблудилась по дороге». Ломакин отступил назад и предложил ей руку. Снаружи снова активизировалась стрельба, по вагону покатился грохот от попадающей в броневые листы пуль. На какой-то миг Марине показалось, что она спит и видит странный сон, в котором только и возможен роскошный вагон посреди дикого леса, окруженный бандитами. Трусливый чиновник-психопат и галантный ученый, на полном серьезе, готовый посреди всего этого безобразия, пройти с ней под ручку. Ухватившись за руку Ломакина, она прошла через вагон, осторожно заглянув по дороге и в купе Романа Андреевича. Тот сидел на полу, обхватив руками колени и спрятав в них лицо. Ей вдруг стало жалко большого и сильного мужчину, который при первом признаке опасности вдруг оказался тряпкой. Весь страх перед его ненормальной яростью моментально улетучился, и она с удивлением ощутила, что трусость большого чиновника придает ей самой беспричинной смелости. Глава 15. «Куда?» — Кудыкин схватил Костю за шею и заставил пригнуться. «Тебе что, совсем жизнь не мила?» Солдаты рассредоточились справа и слева от вагона, но дальше 2-3 метров от насыпи никто не отходил. «Слушаем сюда», — громко сказал Кудыкин. «Двигаемся вперед короткими перебежками, по одному. В полный рост не вставать. От вагона дальше, чем на 10 шагов, не отходить. Увидев противника, следует залечь и подать условный сигнал. Главное — скрытность. Идеально, если удастся взять минеров живьем. Сафроненко, давай на ту сторону. Люди должны видеть командира рядом». «Есть», — сказал заместитель и сразу нырнул под вагон. «Так, а теперь вперед», — приказал Кудыкин. «Константин, ты бы лучше сидел в вагоне, чем с автоматом бегать, но раз вылез, держись позади меня». «Понял», — испуганно сказал Костя, только в этот момент сообразивший, что на вылазку его никто не звал, и что дальше делать, он просто не знает. На всякий случай он снял автомат с предохранителя и, храбрясь, агрессивно дернул затворную раму. Та с громким лязгом отправила патрон в патронник. «И не вздумай стрелять», — буркнул Кудыкин. «Не хватало мне еще автоматной очереди в спину». «Не буду», — пообещал, мгновенно устыдившись, Костя и поставил автомат на предохранитель. «Первый пошел», — скомандовал Кудыкин. «Если я правильно понимаю их замысел, они скоро начнут стрелять, чтобы отвлечь внимание от своих взрывников». Словно услышав его слова, нападавшие, вяло пострелившие до этого из-за деревьев, открыли ураганный огонь. Россыпь резких ударов по броне и треск аномалий вдоль насыпи дополнили раскатистое эхо от автоматных очередей и грохота 2 крупнокалиберных пулеметов на крыше. Косте показалось, что он сейчас оглохнет. Было понятно, что двигаться вперед в таких условиях невозможно. Однако Кудыкин, как ни в чем не бывало, принялся жестикулировать, отдавая приказы, и вскоре убежал куда-то вперед. Собравшись силами, Костя уже хотел было подняться и броситься следом, Но в этот момент совсем рядом сверкнула синим ветвистым разрядом какая-то аномалия, и две пули с визгом отрикошетировали от ближайшего металлического колеса. Это было так страшно, что он только крепче вжался в землю, боясь подняться над ней даже на сантиметр. Несколько минут он лежал в полном напряжении, но постепенно грохот выстрелов, резкий металлический стук в стены вагонов и треск аномалий становились все более привычными, как обычный рабочий фон, и на смену страху получить случайную пулю пришел ужас от того, что он остался совершенно один и теперь не представляет, что делать дальше. Правда, последняя команда Кудыкина подразумевала движение вперед, и поэтому Костя все-таки сумел оторваться от земли и, спотыкаясь о камни и наступая на выпирающие из земли углы шпал, побежал туда, где вскоре должен был случиться решающий бой за живучесть бронепоезда. Тем страшнее было увидеть несущегося навстречу полковника Кудыкина и двух солдат, а за их спинами поднимающийся к небу клуб белого дыма. В растерянности Костя остановился и выпрямился в полный рост. Поэтому хорошо видел, как из белой клубящейся стены выбежал Сафроненко, перешел на шаг, покачиваясь из стороны в сторону точно пьяный, потом схватился за горло и упал навзничь. «Назад!» — страшным голосом заорал Кудыкин, буквально налетая на Костю. «Газ! Они применили газ!» Полковник и два солдата промчались мимо Кости, и тогда он тоже сообразил, что следует делать дальше, неловко повернулся и бросился бежать, с ужасом понимая, что оказался внезапно в арьергарде отступающего отряда, причем отряда, который только что был полностью уничтожен. Страх придал силы, а едва ощутимый незнакомый пряный аромат подействовал настолько стимулирующе, что к штабному вагону Костя прибежал одним из первых. «Быстро, мать вашу!» — орал Кудыкин, подпихивая Костю и солдат вверх по лестнице, умудряясь одновременно размахивать зажатой в руке рацией. «Вагоны на рециркуляцию! Герметизировать! Пулеметчиков и наблюдателей с крыши убрать! Химическая тревога! Противник применил газ!» Костя не заметил, как снова оказался в штабном вагоне. Тяжело дыша, он упал в кресло и только тогда начал понемногу приходить в себя, осознавая весь кошмар происходящего. Кудыкин отдавал приказы, но при этом тяжело, с хрипом кашлял. Кашлял и один из трех уцелевших солдат, причем вскоре его даже увели в другой вагон под присмотр медика. Обстрел поезда практически прекратился, зато за окном проплывали клочья белого дыма. «Вот гады!» — тяжело выдохнул Кудыкин, бессильно опускаясь в свое кресло. «Готов начать движение!» — сипло сказал динамик селекторной связи, и Костя догадался, что Миха все-таки привел в чувство машиниста. — Давай, Иваныч, трогай, — сказал Кудыкин. — Никого не осталось снаружи? — спросил Иваныч. — Все, кто остался, уже не нуждаются в поезде, — мрачно сказал Кудыкин, глядя, как окна затягивает белой пеленой. — Да шевелись! Эта дрянь на броню оседает. Получим потом вторичное травление. Поезд вздрогнул, качнулся и принялся медленно набирать ход. В дверях появилась Марина, за ее спиной виднелось перепуганное лицо Наташки. «Живой?» — тревожно спросила Марина Костю и, получив в ответ слабый кивок, сразу же направилась к небольшому кухонному закутку, где стояли кружки, чайник и маняще блестел обычный кухонный кран. Костя вдруг понял, что во рту буквально все пересохло, и, если бы не слабость, он, наверное, давно бы уже пил прямо из крана. Марина принесла Косте воды в кружке, и, удостоверившись, что с оператором все в порядке, перешла к полковнику Кудыкину, которому медик оставил какие-то таблетки. «Ты как?» — рядом с Костей на табурет опустилась Наташка, с тревогой заглядывая ему в глаза. «Все нормально», — с облегчением сказал Костя. «Испугался больше, чем пострадал. Полковник он траванулся по-настоящему». Наташка взяла его за руку и смотрела в глаза с такой тревогой, что Костя ощутил, как зашлось в сладостной истоме сердце. В дверях вагона появился Ломакин и, в ужасе, всплеснув руками, кинулся к полковнику, чуть не столкнувшись с Мариной. — Что же вы, голубчик, вперед-то полезли? — с упреком спросил он. — Мало разве подчиненных? — Они первым выстрелом ударили в наш тепловоз и оглушили машиниста, — хрипло сказал Кудыкин. — Пришлось принимать решение в считанные секунды. Сколько у нас впереди целых путей? Километров 5 точно есть, а дальше непонятно пока. Прямо за окном вдруг полыхнул яркий огонь, Костя инстинктивно прикрыл лицо рукой, Марина резко выпрямилась, завизжала Наташка. «Не бойтесь, девочки», — успокаивающим голосом сказал Ломакин. «Это просто крупная аномалия рядом с насыпью. Наша броня для нее непроницаема». Снова открылась дверь, и на пороге возник бледный губернатор в сопровождении одного из своих людей. «Что случилось, полковник?» — с порога спросил он. «Ну, сказано же, газы!» — резко ответил ему Ломакин. «Потравили наших людей». «И вы так спокойно об этом говорите?» — возмутился губернатор. «А что мне прикажете делать?» — удивился Ломакин. «Это не миак и не хлор, который, бывает, выделяют аномалии. Это специальная отрава. Я ничего в боевой химии не понимаю». «Я не про это», — тоном ниже сказал губернатор. «Погибли люди. Неужели вы не понимаете?» «Отчего же не понимаю?» — спокойно сказал Ломакин. «Все отлично понимаю. У меня в команде тоже потери, если вы не в курсе. Это очень трагично, но я ничем помочь им уже не могу». «Не ожидал от вас подобной черствости», — с упреком сказал губернатор. Ломакин посмотрел на него с удивлением, но ничего не сказал. А Костя с ужасом осознал, что абсолютно отстраненно воспринимает новые потери в экспедиции, словно все происходящее его не касалось. Кудыкин протянул руку и включил селекторную связь. «Иваныч, тормози!» «И что теперь?» — немного помолчав, спросил губернатор. «Мы выехали из зоны поражения газом», — сказал Кудыкин, с трудом ворочаясь в кресле. «Но угроза никуда не делась. Нужен план действий. Прямое боестолкновение я входить право изначально не имел, а теперь после урона в личном составе это вдвойне проблематично. Давайте посмотрим карту еще раз». Марина, не проронив ни слова, помогла Кудыкину прикрепить карту к доске. «Мы все время смотрели на то место, где находимся», — сказал Кудыкин. «А если пристальнее посмотреть туда, куда дорога уходит?» Костя вдруг вспомнил о своей главной задаче и взялся за камеру. «Смотрите», — сказал Ломакин, ведя пальцем по карте. «Полковник Кудыкин прав. Если смотреть, как тут было раньше, дорога загибается, и километров этак через 20 проходит через небольшой полустанок. И если на нем мы сможем идти по левой ветке, то скоро выйдем на нашу главную магистраль, просто намного дальше, чем когда-либо по ней ездили, и тогда мы сможем вернуться домой, оставив бандитов караулить здесь пустые пути». «Это было раньше», — сказал губернатор. «А сейчас? Есть уверенность, что пути целы?» «Нет», — сказал Ломакин. «Такой уверенности, как понимаете, быть не может. Но по предыдущему опыту должен вам сказать, что, как правило, железнодорожное полотно отлично сохраняется. А если где-то будут разрывы, восстановим. У нас же для этого все есть. А чтобы минимализировать риски», — добавил Кудыкин, «у нас есть беспилотная дрезина. Поставим ее на рельсы впереди поезда и отправим разведывать дорогу». «Но, полковник, вы же говорили, что отрава, осевшая на броне, все еще опасна», — напомнила Марина. «Дрезина запускается автоматически с передней платформы», — пояснил Ломакин. «Руками ничего делать не нужно. На ней есть камеры и основные датчики аномалий». «На то мы порешим», — сказал Кудыкин. «Запускай дрезину, Феоктист Борисович. Если все пойдет гладко, через пару часов уже вернемся на базу. А завтра с утреца повторим маршрут сопровождения роты военсталов. Вадим Сергеевич, я вынужден ваших людей привлечь к охране экспедиции». «Раз ситуация требует, какие могут быть возражения?» — риторически вопросил губернатор. «Пойду распоряжусь». Он встал и отправился в вагон охраны. Тем временем отрывистый кашель сотряс тело полковника. «Медика сюда!» — крикнул Ломакин по общей селекторной связи. «Наталья, помощь твоя нужна!» Выглянул из спального отсека Вадик. «Роману Андреевичу нехорошо». Наташка поднялась, словно извиняясь, погладила Костю по голове и ушла помогать телохранителю чиновника. Вскоре появился солдат с медицинским чемоданчиком и занялся Кудыкиным, а Ломакин почти сразу же ушел. Минут через 5 Костя ощутил слабый толчок, а еще минут через 10 поезд снова тронулся вперед. К этому моменту Кудыкин уже пришел в себя после нескольких уколов и отослал медика заниматься ранеными в вагон охраны. «Что там у тебя, Феоктист Борисович?» — спросил он по селекторной связи. «Дрезина опережает нас на километр», — почти тут же отозвался Ломакин. «Все в норме, пути целы, можно спокойно ехать». «Разве что обнаружена очень мощная радиоактивная аномалия. Ее хорошо бы пройти на более высокой скорости и желательно закрыть все бронеставни». «Командуй Иванычем по необходимости», — разрешил Кудыкин. Вскоре поезд ощутимо прибавил скорости. Выглянув в окно, Костя решил, что так быстро они еще здесь не ездили. «Прошу всех прикрыть окна бронеставнями», — прокатился по коридорам через динамики общего оповещения голос Ломакина. «Это ненадолго. Я скажу, когда можно будет открыть». Костя и Марина прошли по всему штабному вагону, дергая за рычаги. Вскоре все окна оказались закрытыми снаружи тяжелыми металлическими плитами, а в помещении автоматически зажглись лампы. Именно в этот момент Костя почему-то начал осознавать, в какую катастрофу попала вся их увеселительная, в общем-то, экспедиция. Видимо, искусственный свет и легкое покачивание вагона в такт перестуку колес будили самые мрачные страхи в глубинах сознания. По вагону вдруг прошла слабая вибрация. Началось с короткого толчка, словно по вагону со всех сторон разом вдруг ударили подушками, потом мелко задребезжала вся незакрепленная мелочевка, которая казалась на удивление много, и почти сразу все прекратилось. А вскоре Ломакин объявил по рации отбой, и Костя с облегчением прошел по вагону, открывая ставни. Но облегчению суждено было длиться недолго. Почти одновременно с разных сторон в штабной вагон вернулись и Ломакин, и губернатор, а из спального отсека вышла Наташка. И в этот же момент Костя заметил, как за окном вдруг проплыл длинный бледно-серебристый клок тумана. Губернатор проводил его взглядом и со страхом посмотрел на Кудыкина. «Смотрите, опять газ!» — дрожащим голосом сказала Наташка, показывая пальчиком другое окно. «Это не может быть отравляющим веществом», — уверенно сказал Ломакин. «Бандиты же сзади остались». «Вы так в этом уверены?» — спросил губернатор. «А, по-моему, нас перехитрили и сейчас снова травят». «Пока поезд герметизирован, это нам не страшно», — сказал Кудыкин. «За всеми окнами теперь вовсю плыли густые серебристые клубы то ли тумана, то ли дыма. Все, кто был в вагоне, смотрели на них, словно завороженные. Первым очнулся Ломакин. Он вытащил из кармана рацию и сказал: «Ребятки, мы проезжаем зону неизвестного газового концентрата. Возьмите пробы внешним анализатором». За окном резко потемнело. Серебристый туман облепил поезд со всех сторон. Словно огромное аморфное чудовище, вцепился лохматыми лапами в крышу, обслюнявил стекла и накрыл собой уходящий от преследования бронепоезд. «Товарищ полковник, худо мне что-то», — сказал вдруг по рации машинист. «Шли подмогу, а я пока приторможу состав». Но Кудыкин вместо того, чтобы начать отдавать приказы, неподвижно скорчился в своем кресле. Странное головокружение застало Костю врасплох. Он покачнулся, схватился руками за рычаг закрытия бронеставня и, уже теряя сознание, успел заметить, как оседает на пол Наташка и падает плашмя лицом вниз губернатор. Затем весь мир вокруг перевернулся и потух. Глава 16. Комната была опутана проводами, словно сетью гигантского паука. Всевозможные кабели красного и синего цвета, шнуры и просто какие-то веревки, закрепленные на кронштейнах, а то и намотанные на гвозди сотки, вбитые в стены, пересекали помещение от стены до стены под разными углами. На компьютерах огромных размеров моргали лампочки индикаторов. Иногда что-то пищало, и на мониторах вспыхивали колонки с рядами цифр. Под высоким потолком, покачиваясь, висела лампочка, тускло освещая серые, покрытые копотью стены и холодный бетонный пол. Напряжение и опасность буквально витали в воздухе, рискуя свести с ума путника, случайно забредшего в чужие угодья. А среди всего этого технохаоса у дальней стены на железном троне восседал хозяин, щупленький старичок с жиденькой бородкой, морщинистым лицом и седыми волосами. Он был одет в темно-синий халат, под которым виднелась белая рубашка и галстук-бабочка. Время от времени хозяин недовольно причмокивал, облизывая сухие губы. В левой руке он держал пульт с одним единственным тумблером, а правой медленно поглаживал толстую ухоженную крысу, сидящую на подлокотнике. Перед старичком, стоя на коленях и безвольно опустив голову, что-то шептал мужчина, на вид 40 лет, одетый в военный комбинезон и разгрузочный жилет. Из ножен, болтающихся на ремне, торчала рукоять ножа, а за спиной висел автомат Калашникова. «Ну-с, ты точно решил уйти?» — нарушил молчание хозяин. «Да», — ответил человек в разгрузке и всхлипнул. «Но почему, Александр?» — старичок подался вперед, наклоняясь к человеку. «Путешествие в любую точку пространства-времени, разве не об этом мечтали наши разгоряченные юностью головы много лет назад? Ты ведь сам мечтал, грезил». «Я так больше не могу. Не хочу я смотреть, как сталкеры уходят в рейд и бесследно пропадают. Как пугаются каждого шороха. Я хочу домой, к себе домой. У меня жена и сынишка 10 лет. Когда это было, Александр? — перебил товарища старичок. — Что ты помнишь из прошлой жизни, кроме жены и сына? И встань, наконец, с колен. Александр, шатаясь, поднялся и схватился за провод, чтобы не упасть. Посмотрел на хозяина. — Я... — замямлил человек, пытаясь хоть что-нибудь вспомнить. — Вот видишь, — возликовал старичок, — ты не для того мира, друг мой. Теперь ты часть зоны, часть этого гиблого места. Ты величайший ученый, которого еще не знало человечество. «Тварь!» — перебил хозяина человек. «Я — тварь!» «Нет, ты ученый, и всегда им будешь!» «И через 10 лет, и 200 лет назад!» «Нет!» — закричал Александр. «Не могу! Не хочу! Я ухожу! С меня хватит!» Глаза хозяина недобро блеснули в свете лампочки, а пальцы рук начали удлиняться, становясь похожими на когти. Крыса, будто почувствовав настроение человека, недобро зашипела, царапая коготочками железный подлокотник. Казалось, грызун готовился к прыжку. Хозяин, оставив пульт, рывком поднялся и вмиг оказался рядом с перепуганным Александром. Громкий скрежет створок разъехавшейся двери выдернул рядового из сна. Солдат попытался вскочить на ноги, но тут же упал, сильно ударившись больным плечом. От жуткой боли Ерохин сжал зубы, чтобы не застонать. Посмотрел в сторону выхода. В открывшемся проеме стояли двое. Один высокий и худой, с черными, как смоль, волосами и бледной кожей, одетый в засаленную майку и грязные джинсы. Второй, полная противоположность первому, низкий плечистый мужичок с пепельного цвета волосами и красными прожилками на тонкой, будь то пергаментной коже лица. «Подъем! Мясо!» — поприветствовал пленных худой бандит. В руках он держал увесистый дробовик. «Жрите и на выход!» Ерохин медленно повернулся на спину, стараясь не делать резких движений, чтобы не растревожить рану снова. — А ты, — худой повернулся к рядовому, — после хавчика идешь к бугру. Он видеть тебя хочет. Егорка, проводишь солдатика? — Понял, зарублю, — ответил коренастый бандит, опуская поднос с тарелками. — Эй, как там тебя? — окликнул рядовой. — Да-да, ты, бомж в джинсах, руки развяжи. — Ух ты, какой смелый! Бандит усмехнулся, но подошел к лежащему Ерохину. «Егорка, подержи его на прицеле, пока развяжу. А то новичок еще не понял, куда попал. Может, сдуру начать вести себя неправильно». Егорка извлек из кобуры Вальтер и прицелился в Ерохина. Худой быстро развязал веревки и, не говоря больше ни слова, вышел из вагона. Коренастый отходил, пятясь, словно подозревал, что пленники готовы прыгнуть на спину, стоит ему отвернуться. Лязгнул засов. Послышались удаляющиеся голоса. Солдат встал и потянулся, разминая затекшие конечности. Кончики пальцев закололо, будто в них разом впились десятки иголок. Ушибленное плечо не переставало болеть. По спине пробежали мурашки, а мышцы ног свело судорогой. Несмотря на это, Ерохин продолжал вспоминать странный сон. Он никогда не встречал людей, которые ему приснились. Разве что хозяин, по всей видимости из-за синего спецхалата, смутно ассоциировался с Ломакиным. Сразу вспомнился бронепоезд и оставшиеся на нем товарищи. Ерохин тяжело вздохнул, но взял себя в руки. Бороться с приступами тоски начинающего сталкера учили первым делом. Если, конечно, первые учителя были правильные. А Звяга был правильным учителем и вбил когда-то в молодого сталкера-связиста тонкую науку подавления внутреннего дискомфорта надолго и качественно. Профессор, растирая руки, подошел к подносу, взял две тарелки и двинулся было назад, но путь ему преградил наемник. — Почему две? — зло спросил он. — На каждого по порции? Или ты считать не умеешь, ботаник? — Так это, — замялся профессор, — мне и Зюзи. Он со вчера ничего не ел. Ну и хрен с ним. Наемник сделал шаг вперед и вырвал из рук профессора тарелку с едой. И сегодня не поест, ему все равно подыхать. А мне валить отсюда надо. К своим пробиваться. Значит, жрать я должен больше. Профессор не осмелился возразить, лишь тяжело вздохнул и направился к сумасшедшему сталкеру. Наемник, взяв вторую порцию, с довольным лицом двинулся на свое место, но голос Ерохина заставил его остановиться. — Эй, крыса наемная, тарелочку профессору верни. Нехорошо у брата сталкера паек отбирать. Наемник остановился и, поставив миски с едой на пол, развернулся к рядовому. «Проблемы?» — спросил он, хрустнув костяшками. «Ага», — мрачно констатировал солдат. «У тебя. С математикой». Наемник ринулся на Ерохина, надеясь сбить того с ног, но солдат предугадал его движение и сделал эффектную подсечку. Наемник с глухим стуком впечатался лбом в стену и взвыл от боли. «Порву, сучонка!» — прошипел он, разворачиваясь. «Порвалка треснет», — спокойно сказал Ерохин. Наемник снова атаковал. Рядовой ловко увернулся от летящего кулака, но, что задумал противник, понял слишком поздно и тут же задохнулся от мощнейшего удара коленом под дых, а врезавшийся в спину локоть окончательно бросил его на пол. Рефлексы не подвели. Ерохин сразу же откатился в сторону, а в то место, где он лежал мгновение назад, впечатался ботинок наемника. Ловко вскочив, солдат провел двойку в корпус и лицо противника. Наемник взревел и невольно сделал шаг назад. Не давая ему опомниться, Ерохин ударил противника в пах, а через секунду, когда наемник сложился пополам, добавил коленом в переносицу. Кровь хлынула у наемника из разбитого носа, заливая одежду и пол. Ерохин толкнул его в бок и, дождавшись, пока наемник распластается на полу, наступил ботинком на руку. «Хватит!» — тяжело дыша, прохрипел противник. Кровь ручьями стекала по его лицу, на пол, шею и за воротник. Ерохин еще слегка поддал наемнику напоследок носком ботинка подмышечную впадину и только тогда отошел в сторону и взялся за еду. Руки тряслись после стычки, и пока солдат нес две тарелки Версоцкому, часть их содержимого рассыпалась. «Возьмите, профессор!» — рядовой протянул свою порцию. «Пускай Зюзи поест, да и вам силы нужны». «А как же вы, молодой человек?» Версоцкого явно изумил такой поступок. «Я не хочу», — коротко ответил солдат и, пройдя мимо кровавленного наемника, сел в углу вагона. Дыхание постепенно восстанавливалось, сердце стучало все медленнее. Рядовой закрыл глаза и прислушался ко внутренним ощущениям. Все сейчас казалось бессмысленным. И эта поездка в зону, и вчерашний разговор с Версоцким, и драка с наемником. Но вот зачем? Зачем Ерохин напросился в охрану бронепоезда? Сидел бы сейчас в части на границе с периметром и попивал чаек. Спасибо, Ерохин, не ожидал. Мне казалось, что таких людей уже и не осталось на белом свете, — тихо сказал Версоцкий. Да бросьте, проф, ерунда, — сказал Ерохин. Раздался скрежет, и створки двери снова разъехались. Проникший в помещение свет резал глаза, и Ерохин прикрылся ладонью. — Чего так рано? Дайте пожрать, — заворчал наемник, утирая кровь. Остальные, кроме солдата, спешно доедали свои порции. Особенно старался Зюзя. На себя он еды рассыпал больше, чем съел. «Так надо было жрать, а не боксом заниматься», — злорадно произнес худой, глядя на кровавленную физиономию наемника. «А будешь выступать? Добавим пару раундов. Рот закрой на выход. Все на выход. Руки держать на виду. Псих остается в вагоне». Вздохнув, Версоцкий поднялся и выбрался на улицу. Перед тем, как спуститься, он оглянулся и помахал Зюзе. Ерохин заметил, что руки профессора слегка дрожат, то ли от волнения, то ли от страха. Сумасшедший сталкер помахал в ответ виновнику своих злоключений и принялся дальше вылизывать тарелку. Быстро доев свою порцию, из вагона выпрыгнул и наемник. «А тебе что, особое приглашение надо?» — обратился худой бандит к рядовому, перехватывая дробовик двумя руками. «А ну, пошел!» «Не ну-ка, не запряг!» — лениво ответил солдат, и, медленно поднявшись, спрыгнул вслед за недавним противником. Тип с дробовиком оказался за спиной, закрывал дверь вагона, но пленных тут же взял на прицел коренастый Егорка. «Вишикуваты сбыли вагону!» — приказал он, стволом указывая направление. Пленные построились в шеренгу и стояли, переминаясь с ноги на ногу. Солдат осмотрелся. Они стояли на небольшой железнодорожной насыпи, засыпанной сверху гравием. Ни малейших следов своего бронепоезда Ерохин не заметил, да и радости на лицах бандитов видно не было. Ерохин перевел дух, утер тыльной стороной ладони слезы и продолжил осмотр местности. На соседних путях стоял башенный кран с переломанной стрелой. Вниз через густую траву вела тропинка, заканчивающаяся у самых ворот, которые хранялись пулеметной точкой, расположенной в сторожке. Далее потрескавшаяся от времени асфальтовая дорога с густыми зарослями кустарника по обе стороны, ведущая к центральному двухэтажному зданию, построенному из красного кирпича. Окна и двери помещения были укреплены металлическими листами. Над входом красовалась пятиконечная звезда с облупившейся красной краской. По соседству с центральным зданием располагались постройки поменьше – гаражи, подсобные помещения, заправка и еще что-то. Чуть в стороне – трактор без передней оси и старенькая копейка, которую давно растащили на запчасти, оставив от гордости советского автопрома лишь ржавый остов с редкими следами краски. Всю территорию погрузочно-разгрузочного пункта огородили забором с колючей проволокой и, как понял Ерохин, постоянно патрулировали. «Егорка», — сказал худой бандит, справившись с дверью и подбрасывая в руке связку ключей, — «веди солдатика к бугру, а я этих на территории погоняю». «Я тебя погоняю», — прошептал наемник так, что кроме Ерохина, стоящего рядом, его никто не услышал. «Пишлы, мясо», — приказал Егорка и толкнул рядового в больное плечо. Глава 17. Шел Ерохин медленно, внимательно рассматривая территорию базы бандитов. Он не собирался ждать, пока его переправят за периметр, чтобы там рукастые врачи растащили его бесценное тело на органы для богатеньких старперов. Сквозь толстые прутья арматуры, которые зарешетили окно грязно-серой сторожки, наружу хищно выглядывал ствол РПК. В помещении рядовой увидел двоих. Один, дымя сигаретой, сидел за столом и чистил пистолет, а второй смотрел прямо на солдата. «Чё зыришь?» — небрежно бросил Ерохин и осклабился. «Открывай ворота, гости идут». «Что за фраер?» — обратился бандит к Егорке, не оценив, видимо, реплику рядового. «Куда его, в каталажку или сразу на кладбище?» «Та зачекай с кладовищем!» — улыбнулся Егорка. «Да бугра этого голубка с початку! Перетереты ему треба, а потым...» «Кончай по-украински трепаться», — поморщился бандит. «Все люди как люди, а ты...» «Пишов у дупу», — огрызнулся Егорка и выставил руку с оттопыренным средним пальцем. «Открывай ворота». Бандит усмехнулся и скрылся за стенкой. Спустя несколько секунд послышался щелчок, и неприметная дверь отъехала в сторону на закрепленных в пазах роликах. «Хрена себе!» — удивленно произнес Ерохин. — Да у вас тут хай-тек, все дела. — А ты, Думов? — Егорка толкнул рядового в спину стволом пистолета. — Иди давай. Вывернуться бы и выхватить пистолет из рук этого козла, а потом устроить карнавал с зачисткой сторожки и выносом худого с дробовиком. Позволил себе немного помечтать солдат. Но подавил, без сомнения, суицидальный порыв еще в зародыше и, пригнувшись, вошел в раскрытую дверь. Взору Ерохина открылся внутренний двор, который он уже видел с железнодорожной насыпи. Миновав заросли кустарника, Ерохин по приказу своего конвоира свернул влево и двинулся в обход здания. Взгляд рядового остановился на вороне, спикировавшей с крыши подсобного помещения. Птица каркнула, сделала круг и приземлилась в аккуратно колючую проволоку, идущую поверх забора. Немного посидела и, еще раз каркнув, принялась клювом чистить оперение. Значит, ворота автоматизированы и открываются только с пульта управления, расположенного в сторожке. Но колючка не под напряжением, — отметил про себя Ерохин. Хоть на первый взгляд и казалось, что проще сбежать прямо из вагона, расположенного за периметром базы, накопленный опыт позволил сделать совсем другие выводы. Во-первых, из сторожки прекрасно виден как сам вагон, так и окрестности на ближайшие десяток метров. Поэтому пулеметчику, в случае чего, не составит труда расстрелять беглеца прежде, чем он выберется на свежий воздух. Дело-то не хитрое, знай, успевает давить на спусковой крючок. Во-вторых, пленники все еще в зоне, и у них нет оружия. Побег без минимального даже снаряжения — куда более гарантированная смерть, чем расстрел из пулемета. И все, кто здесь мог оказаться, прекрасно это знали. Поэтому раздобыть автомат, дозиметр и противогаз нужно, как говорится, кровь из носу. Это не считая еды на несколько суток. Поезд углубился в зону далеко, и до периметра минимум 3 дня пути. Именно поэтому начинать атаку и дальнейший побег нужно только изнутри, отобрав необходимое у бандитов. И обязательно вместе с наемником и Версоцким. Так элементарно больше шансов на выживание. «К бугру?» Хриплый прокуренный голос одного из бандитов оборвал мысленное рассуждение Ерохина. Обращался подонок к Егорке. «Это тот щегол с бронепоезда?» «Тот самый. «Да стой ты, зараза!» Егорка схватил солдата за шиворот и резко дернул на себя. «Строптивый, сука! Ну и фиг с ним! Сергей Григорьевич его быстро!» Ерохин не слушал, что сделает с ним бугор Сергей Григорьевич. Все внимание солдата привлекли двое отморозков, стоящие у стены какого-то подсобного помещения. Оделись бандиты, будто близнецы. Одинаковые черные комбинезоны, одинаковые автоматы, даже кроссовки, несмотря на разную степень изношенности, похожи. Но главное заключалось совсем не в этом. Бандиты громко, не стесняясь, обсуждали штурм бронепоезда. «Я тебе зуб даю», — говорил один из них. «Никуда этот бронепоезд не денется. Там дальше на путях разрывы чуть не каждый километр. Все равно догоним и достанем». «Ага, как же!» — кривая ухмылка исказила лицо правого. «Чтобы снова по сусалам получить и с болтом в жопе остаться». «Дебил ты! Бронепоезд — это ж какой шанс над зоной подняться! Нам тут равных не будет. На всех болт забьем, им мзду снимать будем. Бугор такой шанс не упустит ни за что». «Мясо на органы покажется детским заработком, если у нас будет такая бронированная махина». «Да, хорошо бы», — протянул второй. «А еще я в бинокль на крыше у них такую бабенку видел». Что ответил левый бандит своему напарнику, Ерохин не расслышал. Грубый пинок чуть ниже спины отвлек его от подслушивания. «Шагай давай, чебурашка хренов». Глубоко выдохнув, Ерохин медленно двинулся указанным конвоиром направлении. Благо, идти долго не пришлось, и вскоре солдат оказался с обратной стороны центрального здания у обшарпанной двери, выкрашенной в ядовитый зеленый цвет. Бандит оттолкнул рядового и постучал. Ерохин обдумал и снова с сожалением отбросил мысль о нападении на Егорку, чувствующего себя слишком вольготно в присутствии пленного. И как он с такими навыками до сих пор в зоне жив остался? Открыл дверь рослый крепыш, одетый в синюю вязаную кофту с вышитыми оленями. Черные джинсы с рацией на ремне, высокие берцы, кобура на поясе. Крепыш окинул Егорку и Ерохина внимательным взглядом. Сделал шаг в сторону, освобождая проход. «Пышлы!» — Егорка махнул стволом пистолета, указывая внутрь. «Нет!» — сказал вдруг здоровяк, и по тону его становилось понятно, что возражения он не потерпит. «Ты останешься тут, а этого...» — бандит кивнул в сторону Ерохина. «Я сам отведу». Егорка хотел возразить, но крепыш легко втащил пленника в помещение и захлопнул за ним дверь. «Васильев, фраера не доставили еще?» — раздалось из рации. «Уже веду», — ответил бандит. Вот, оказывается, кто такой Васильев. Фамилия, кажущаяся кличкой, снова показалась странно знакомой. Спустя несколько секунд Ерохин осенило. «Ты тот самый Васильев? Ветеран зоны, картограф, авторитет среди сталкеров?» С неподдельным удивлением спросил Ерохин, пропавший неизвестно куда вместе со всеми своими картами. «Я что, давал команду голос?» Васильев враждебно посмотрел на Ерохина. «Шагай вон туда». Ерохин послушно зашагал вглубь коридора к лестничному пролету, видневшемуся слева. Обшарпанные стены внутри помещений были окрашены в темно-синий цвет. Большие окна заделаны металлическими листами, благодаря чему в помещении царил полумрак. По левую руку шел ряд дверей, ведущих в какие-то кабинеты. На стене справа висело несколько выцветших агитационных плакатов времен СССР. Среди них резко выделялся улучшенный плакат с ведущим по железнодорожным путям мужчиной, позади которого виднелся приближающийся товарный состав. Украшала картинку подпись от руки. «Смело по шпалам я пьяный хожу, если раздавит, кишки покажу. Товарищ, не бойся смерти». Ерохин поднялся по лестнице и очутился в похожем коридоре. «Такие же стены, такие же двери. Нам туда!» — Васильев указал на самую дальнюю дверь, обитую дермантином. «И быстрее, а то плетешься, как черепаха беременная». Ерохин беспрекословно ускорил шаг, и вскоре они оказались у нужного кабинета. Бандит постучал в дверь и, пропустив Ерохина, вошел следом. В тускло освещенном кабинете, за грубо сколоченным с деревянным столом, заваленным ворохом бумаг, сидел человек и что-то писал. За ним стоял шкаф, две нижние полки которого занимали папки, а две верхние пустовали. Слева располагалась кровать, прикрытая пледом, служившим одновременно одеялом и покрывалом. — Вот, Сергей Григорьевич, привел вам пленника, — доложил бандит, переминаясь с ноги на ногу. — Свободен, — буднично махнул рукой Сергей Григорьевич. — Подожди за дверью. Васильев бросил косой взгляд на Ерохина и вышел. Солдат, сложив руки за спину, остался стоять, разглядывая комнату и ее хозяина. «Ну чего стоишь?» Бандит оторвался от бумаг и посмотрел на пленника. «Садись». Рядовой сел на стул с другой стороны стола. Хозяином кабинета оказался совершенно лысый человек с морщинистым лицом, кривым, не раз сломанным носом, крупным волевым подбородком и двухнедельной щетиной. На правом глазу виднелось бельмо, а на левой руке не хватало двух пальцев. Сергей Григорьевич откинулся на спинку стула, достал из кармана пачку сигарет, извлек одну, лениво помял и закурил, выпуская крупные клубы табачного дыма. Ерохин закашлялся. «Ты труп», — сказал он как можно небрежнее. Сергей Григорьевич громко рассмеялся, выронив сигарету изо рта. Выругался, поднял и, затушив, шпульнул в пепельницу, и так ломившуюся от бычков. «Почему это?» — поинтересовался он. «Через несколько часов здесь будет отряд военсталов, которые ваш лагерь в асфальт укатают», — соврал Ерохин. «Блефуешь? Молодец, не сдаешься», — бандит покачал головой. «Но ты не учел одного. Я тоже не дурак. Бронепоезд ваш сбежал от меня, но и подмоги не будет». «Раз наши ушли, значит, подмога уже в пути», — сказал Ерохин. «Хотелось бы обозвать тебя дураком, но это будет неправдой. Ты просто плохо информирован». «Думаешь, откуда я все знаю про бронепоезд? И как мне удалось подстроить такую ловушку? Заказчик-то штурма не здесь сидит, а где-то там, в штабе подготовки экспедиции. Я же просто исполнитель, который вдруг придумал, что бронепоезд мне пригодится и самому. Но заказчик не в курсе. И как не пустить сюда подмогу? Его забота и головная боль. Врешь, козел шелудивый. Что касается убегшего поезда, так еще не вечер. Никуда он не денется». С довольной улыбкой ответил Сергей Григорьевич. «Мы его немножко траванули кое-какой интересной химией. Тоже, кстати, заказчик помог. И поезд хоть ушел дальше в зону, но на нем мало кто выжил, потому что моя волшебная химия была рассчитана на идиотов в противогазах». Он засмеялся, и Ерохин вдруг понял, какое чувство может заставить совершить убийство за обычный смех. И даже когда его станут искать, подмога пойдет по тем путям, где он ездил последний месяц, а вовсе не в ту сторону, куда твое сокровище уехало на самом деле. «Наш полковник Кудыкин поумнее тебя, недоумка, будет», — презрительно сказал Ерохин. «Сейчас все начальство за броню уберет, фугасами пушку зарядит и пройдет сквозь все ваши хитрости, как нож сквозь масло». «Нету на борту фугасов, не свисти». Вот листочек, на котором все вооружение бронепоезда на этот выезд указано в деталях, до патрона. Не переживай, на твоих бандерлогах всего по одному патрону хватит. Красавец, за 2 года совсем не изменился. С насмешкой сказал бандит, разваливаясь на стуле, словно в кресле. Иногда я просто восхищаюсь тобой. Ну че пялишься? Или до сих пор не признал меня? Связист. Ерохин озадаченно уставился на Сергея Григорьевича. «Мать честная!» — сказал он в полном изумлении. «Хантер!» «Добро пожаловать в мои владения, связист!» — ухмыльнулся Хантер. Несколько секунд Ерохин в растерянности смотрел на Хантера, а потом решил попробовать рискнуть. «Короче, Хантер!» — сказал он. «Какие ко мне предъявы? Ты сталкер, хоть и условно. Я сталкер, пусть и бывший. Если за мной косяков нет... Давай разойдемся, как в море корабли. — Ах, связист, связист! — осклабился Хантер. — Давно я не слышал твоих наглых шуток. Скучал по ним даже. Косяки, говоришь? 1.5 года назад ты и отряд тупоголовых вояк напали на лагерь у кирпичного завода. Помнишь? Ерохин медленно кивнул. Он еще не понимал ситуации в целом, но кое-какие подозрения уже закрались в душу. — В том лагере был мой брат, — продолжал бандит. — Вы убили всех, в том числе и его. За эти 1.5 года я нашел всех твоих товарищей, принимавших участие в операции. Знаешь, что я с ними сделал? Разрезал на мелкие кусочки, на 25 частей, каждого. А вот ты после той заварушки свалил за периметр и пропал из виду совсем. А тебя, между прочим, вся зона искала. Я уже переживал, не откинул ли ты копыта где-то там, в сером дурацком мире вне периметра. Хантер поднялся со стула и принялся расхаживать по кабинету. И тут на тебе такой подарок. Мы атакуем бронепоезд и берем в плен не кого-нибудь, а самого связиста, точнее бывшего связиста, а ныне рядового Ерохина. Сюрприз, сюрприз, бинго. Прости, что ты сказал? Плакат разглядывал, отвлекся, сказал Ерохин. Он понимал, что положение безвыходное, но прогибаться перед бандитом не собирался. Жестокий удар в челюсть бросил его на пол. «Один на один?» — предложил Ерохин, поднимаясь и вытирая кровь с разбитой скулы. «Не в этой жизни, тупое тело», — ответил Хантер, потирая кулак. «Знаешь, я бы сделал с тобой то же самое, что и с твоими дружками, если б не знал, через что тебе придется пройти на большой земле или на худой конец на аномальной полянке. Ты будешь молить о быстрой смерти, но никто тебе такого счастья не подарит. Подыхать будешь долго-предолго. Я тебя еще лет на 20 переживу, тварь. Не груби, не в том ты положении», — сморщился бандит. «А ты что думал, ковриком перед тобой лягу?» «Так, хватит. Васильев!» — рявкнул Хантер. Дверь открылась, и на пороге показался охранник. «Забирай его!» «На апку вместе со всеми. Поставишь в третий сектор. И если попадет во что, не добивать. Я хочу, чтобы этот урод мучился до последней секунды своей поганой жизни. Позови меня тогда. Хочу посмотреть». «Сделаю, Сергей Григорьевич», — отчеканил бандит и наставил на Ерохина пистолет. «Пошел!» Глава 18. Ерохин покорно вышел из кабинета, зло посмотрев на конвоира, держащего его на прицеле. Мысли беспорядочно крутились в голове, и Ерохин изо всех сил старался сконцентрироваться. Но ничего не получалось, слишком много всего произошло за последний день пребывания в зоне. Еще утром он ехал под защитой брони по накатанной трассе, а после обеда посреди зоны ему готовят страшную участь. Казалось, что мозг превратился в кашу, не выдержав наплыва информации. Все это вызывало нешуточное раздражение. Хотелось курить. Вдобавок ко всему снова разболелась голова, отзываясь тупой пульсирующей болью при каждом шаге. «Что за третий сектор?» — угрюмо спросил он у Васильева, спускаясь по лестнице. — На месте узнаешь. — Странный тип этот Васильев, — думал Ерохин. — Видно же, что чужой он среди этих отморозков, и вряд ли станет своим. Он сталкер, вольный ходок, а не бандитская шваль. Пару лет назад о нем такие легенды ходили, что новички, а то и уважаемые бродяги, слушали, затаив дыхание. Несколько группировок даже завербовать к себе пытались, но безуспешно. Солдат тяжело вздохнул и вышел из здания. На улице заметно похолодало, небо затянуло пеленой свинцовых туч, через немногочисленные разрывы, в которых еле-еле пробивались солнечные лучи. Холодный ветер срывал с деревьев листву, гонял по земле пыль, закручивая ее причудливыми каруселями. Тело непроизвольно содрогалось при каждом сильном порыве, трепавшем волосы, а по коже пробегали мурашки. Стал накрапывать мелкий дождик. «Васильев, ты так и не ответил», — сказал Ерохин, оглядываясь на конвоира. «Ты у них хоть человеком считаешься? Или просто так, на побегушках?» Быстро схватив Ерохина за шиворот, Васильев крепко прижал солдата к стене. В подбородок пленника уперлось холодное дуло пистолета. Послышался щелчок взведенного курка. «Да что ты, сука, знаешь о людях?» — прошипел бандит, прижавшись губами почти к самому уху солдата. «Думаешь, я доволен такой жизнью? Будь моя воля, перестрелял бы всех к чертовой матери и двинул на большую землю». «Так что же тебе мешает?» — ухмыльнулся Ерохин. Солдат не боялся оружия у своего подбородка. Почему-то он был уверен, Васильев не выстрелит, не посмеет. «Не твое дело!» — рявкнул бандит, толкая Ерохина перед собой. «Вперед!» Солдат молча двинулся к воротам, за которыми, сидя на рельсе, отдыхали Версоцкий и наемник. Егорка, держа в руках короткий автомат, бесцельно шатался туда-сюда, что-то напивая себе под нос. Завидев Васильева и Ерохина, бандит приказал пленникам встать. Те нехотя подчинились. «Чему так долго?» — недовольно пробурчал Егорка, засунув руку в карман кожаной куртки. Автомат остался висеть на ремне, перекинутом через плечо. «Дождь идет. Я на Амке, мокнутый, не сбираюсь. Мне плевать», — огрызнулся Васильев, толкая солдата к остальным. «Этого в третий сектор. Приказ начальника». Егорка присвистнул от удивления, а Версоцкий протяжно вздохнул. Наемник же, глядя на солдата, расплылся в злой улыбке. «Чем же ты так начальнику насолив, друже, что он тебя сразу в третий сектор отправил?» — усмехнулся бандит. «Я тебе не друже», — ответил Ерохин. «Задницу начальнику своему лизать будешь». «Кончай трепаться», — повысил голос Васильев. Я объясню мясу, что да как, а ты пока мне куртку принеси и ствол не забудь. Егорка коротко кивнул и, поправив автомат, отправился к сторожке. Надо же, а все-таки Васильев не последний пешка у этих отморозков. Разъясняю специально для тебя, Ерохин, сложив руки за спиной, начал бандит. Твоей основной задачей является извлечение артефактов из аномалий. Их там много. Кого? — не удержался солдат. Артефактов или аномалий? Еще раз перебьешь — получишь похлебалу, — осадил пленника Васильев. И того, и другого много. Ты пойдешь в третий сектор, самый опасный. Аномалии там расположены хрен пойми как и постоянно перемещаются, но за пределы определенного пятна не выходят. Артефакты там самые дорогие. На то, чтобы собрать как можно больше ништяков, у тебя будет минут 15-20. Потом ты оттуда сваливаешь. Если норму сделаешь, отдыхаешь до завтра. Не сделаешь, снова пойдешь в третий сектор. Я и Егорка вас охраняем. — От кого? — спросил Ерохин. — Там что, еще и зоопарк с мутантами рядом? Не смешно. У Ерохина начинало складываться странное впечатление, что он прямо чувствует злость, которая закипала в душе у Васильева и которую он тщательно скрывал за показушной крутостью. Теперь Ерохин был уверен, что бандит люто ненавидит всех этих отщепенцев, оборудовавших свой лагерь у старой железной дороги, но по неизвестным обстоятельствам должен быть с ними заодно. «Заспокойся, Васильев!» — вернувшийся Егорка протянул кожанку. «Одевайся и пошли!» Васильев облачился в куртку и, проведя крупной ладонью по мокрым волосам, натянул капюшон. Пистолет он спрятал в кобуру, взяв у Егорки второй автомат. «Вперед!» — качнул он стволом. «Дорога чистая, так что в аномалию не вляпаетесь». Пленные угрюмо двинулись в указанную сторону. Воспользовавшись тем, что бандиты, занятые разговором между собой, не обращают на пленных никакого внимания, Ерохин нагнал Версоцкого и пристроился рядом. «Как вы, профессор?» — участливо спросил солдат, глядя в лицо старика, на котором блестели капельки дождевой воды. «Если бы не накидка, сделанная из большого куска полиэтилена, ученый промок бы до нитки, а так лишь вздрагивал в такт порывом холодного ветра. У Ерохина такой накидки не было, и он, стуча от холода зубами, пытался согреться, растирая замерзшее предплечье». «Стабильно!» — профессор приподнял уголки губ в жалком подобии улыбки. «А вы как?» «Что говорил Сергей Григорьевич? Он просто так не вызывает». Ерохин, так чтобы его не услышал наемник, вкратце пересказал Версоцкому разговор с Хантером. Что-то утаивать в сложившейся ситуации все равно было глупо, тем более что бежать Ерохин планировал уже только в компании с профессором. Даже так удивленно поднял брови Версоцкий, когда Ерохин рассказал ему о личных мотивах главаря бандитов. «Крупно же вы ему насолили. Это очень плохо». «Не надо, профессор. У солдата не было желания выслушивать печальные прогнозы. Лучше расскажите мне о третьем секторе». Версоцкий поправил накидку и заговорил в полголоса, словно боялся, что его накажут за выдачу секретной информации. «В третьем секторе аномалии, как уже сказал Васильев, бродячие, но двигаются они не в хаотичном порядке, а в строго замкнутом цикле и по спирали. Средняя скорость высока, примерно 5-7 метров в минуту, но границы видны отчетливо. Случайно нормальному человеку не попасть, только из-за усталости или ошибки. Пленники, постоянно ступаясь и оскальзываясь на мокрой траве, с трудом поднялись на холм, откуда их глазам открылся вид на старый заброшенный вагончик. А прямо за ним, в радиусе нескольких сотен метров, вспыхивали, искрили, выбрасывали хлопья снега, которые испарялись, не долетая до земли, гудели и просто переливались всеми цветами радуги всевозможные аномалии. Казалось, будто добрый волшебник специально собрал все эти чудеса зоны в одном месте, чтобы создать красоту, с которой не в силах тягаться ничто в этом мире. Аномальная полянка действительно состояла из трех секторов, которые отличались так же, как день отличается от ночи. Не заметить условные границы между секторами мог только слепой. В первом секторе преобладали, по всей видимости, гравитационные аномалии, стягивающие грунт, из-за чего земля в секторе была изборождена канавами, изрыта ямами и вспучена каменистыми буграми. Аномалии то и дело разряжались громкими хлопками, далеко разбрасывая прессованные комья земли. Границы аномалий не были видны достаточно хорошо, но кто-то заботливо расставил вокруг вешки. Во втором секторе термических аномалий было больше, чем гравитационных. Здесь царил огонь, а земля была выжжена, изуродована ветвистыми трещинами и местами даже оплавлена. Поэтому достаточно было не лезть туда, где виднелась обгоревшая земля. Но самым странным выглядел третий сектор, где аномалии, выстроившись друг за другом в замысловатую цепочку, водили хоровод, сопровождая свое перемещение яркими всполохами и громкими хлопками. Очередная аномалия, достигнув центра спирали, исчезала, но спустя миг появлялась позади остальных. Зато и границы этих аномалий были видны вполне отчетливо. Ерохин стоял не в силах оторвать глаз от неописуемой, но смертельно опасной картины. На несколько долгих секунд он позабыл о льющем дожде и пронизывающем ветре. Ему хотелось стоять так целую вечность и наблюдать за ни с чем не сравнимым чудом природы. «Красота бывает обманчива», — заметил Версоцкий, словно читал его мысли. «Это ж настоящий коктейль смерти. Где еще вы увидите снежинку рядом с соковыжималкой? А какие тут артефакты? На большой земле им цены нет. Поэтому и не жалеют нас, отправляя сюда на работу. Иногда даже одним единственным артефактом окупаются все расходы, включая смерть пленного». «Чего встали?» — крикнул Васильев. «Шагай живее». Поправив накидку, Версоцкий тяжело вздохнул и, стараясь не упасть, начал спуск с холма. Ерохин шел слева, поддерживая ученого под локоть. Глава 19. Открыв глаза, Костя несколько минут не мог сообразить, где находится и почему лежит на твердом полу, глядя в странный потолок, большую часть которого занимали небольшие экраны. Экраны ничего не показывали, словно их включили, забыв обеспечить сигналом, но светились неярким серым светом. Откуда-то из-за головы послышался слабый стон. Костя поднял руку, осторожно пошевелил ногой и, решившись, начал приподниматься на локте. И вместе с этим движением к нему начала возвращаться память. За серый экран он принял окна вагона, которые казались на своих местах, стоило ему сесть. В кресле слабо ворочался полковник Кудыкин, с трудом приходя в себя и вводя вагон мутным взглядом. Стонал же, как оказалось, губернатор, часть лица которого была испачкана подсохшей кровяной коркой. А потом Костя увидел Наташку и сперва испугался за нее. Девушка лежала неподвижно, свернувшись калачиком. Но как раз в этот момент она тоже пошевелилась, повернулась и посмотрела на Костю удивительно чистым и спокойным взглядом. Чуть в стороне, недовольно морща нос, сидела Марина. «Я не очень хорошо понимаю, что происходит», — сказал сидящий на полу Ломакин. «Но, по всей видимости, мы крупно вляпались в какую-то аномалию. Надо выяснить, что у нас с людьми и поездом», — сказал, поднимаясь с кресла, Кудыкин. Костя подошел к Наташке и помог ей подняться. К этому моменту все, кто находились в вагоне, уже пришли в себя и слабо двигались, создавая впечатление, как от больничной палаты. Из спального отсека появился растрепанный Вадик. Дверь, ведущая в складской вагон, открылась, и на пороге появился Миха с пистолетом в руке. «Как вы тут?» — спросил он, подозрительно оглядывая штабной вагон. «А то везде сонное царство какое-то». «Так», — сказал Кудыкин, — «Миха, за клиентом смотрит Вадик, поэтому твоя задача — тепловоз. Посмотри, что с Иванычем и в каком состоянии техника. Мы вроде бы на рельсах стоим, но хотелось бы подробностей». Феоктист Борисович разбирается со своей лабораторией. Вадим Сергеевич — вагон охраны. Господа журналисты, прошу вас оценить последствия для складского вагона. Сам иду смотреть, что у нас с поездной бригадой. Встречаемся здесь через 20 минут. Выбираться наружу до выяснения обстоятельств категорически запрещаю. А через час они все уже стояли на крыше складского вагона. Один из лаборантов Ломакина в защитном костюме выбрался наружу и взял пробы с крыши и стен вагонов. Оказалось, что отравляющее вещество успело разложиться на безопасные компоненты и больше не представляло угрозы. После этого Кудыкин объявил по общей связи, что разрешают с осторожностью покинуть состав и осмотреть вагоны снаружи. Странная аномалия, усыпившая людей во всех вагонах, исчезла без следа вместе с серебристым туманом. Во всяком случае, ни малейших следов ее присутствия люди Ломакина не обнаружили. Никакого особого вреда она тоже не принесла, и вскоре с обеих сторон от поезда замелькали люди. Поезд стоял перед разрушенными рельсами, буквально в нескольких метрах позади замершей неподвижно беспилотной дрезины. Со смотровой площадки, где Кудыкин устроил совещание, хорошо просматривалась проплешина в лесу, откуда когда-то пришел водяной вал, промоина в насыпи и торчащие в разные стороны вывернутые стихии рельсы. Люди Ломакина, наскоро изучив характерные признаки случившейся здесь когда-то катастрофы, сделали вывод, что базовый принцип путешествий в зоне по железной дороге остался ненарушенным. Пути были уничтожены водой, которая где-то долго копилась, а потом вырвалась на волю, похватала камни, бревна, веревки и проволоку, все, что оказалось рядом, и ринулась в атаку на лес. Устроил настоящую просеку, повалив все деревья, что посмели встать на ее пути, а потом влетел на аномальные поля, протянувшиеся вдоль железнодорожной насыпи, и почти немедленно превратилась в пар. Получился взрыв такой силы, словно здесь отбомбился авиационный полк. Тем не менее, после короткого осмотра монтажная бригада решила, что сумеет восстановить дорогу за несколько часов. Теперь платформа, груженная рельсами, пустела прямо на глазах. Подъемный кран, лебедка и люди двигались в настолько согласованном ритме, что Костя даже начал отключаться, погружаясь в транс наблюдателя. «Вы все прекрасно знаете, что положение дел у нас незавидное», — начал свою речь Кудыкин, но вынужден был прерваться, чтобы откашляться. Собственно, именно из-за этого он и перенес совещание на открытый воздух. В штабном вагоне он кашлял так, словно собирался выкашлять не только легкие бронхи, но и вообще все внутренние органы. «Бандиты применили самое настоящее боевое отравляющее вещество», — продолжал Кудыкин. «И это не просто какой-то яд, с которым справится любой противогаз. Все было рассчитано именно на то, что мы воспользуемся противогазами и сразу же погибнем. Как они такой химией в зоне разжились, понятия не имею». Все подавленно молчали. Только Марина шептала что-то успокаивающее Наташке на ухо. Да переглядывались костюмы и свита губернатора. «Ситуация сложилась непредвиденная. Мы потеряли больше половины личного состава экспедиции и находимся во внутренних районах зоны. Позади у нас бандиты, в распоряжении которых есть гранатометы и даже орудия, поставленные на тепловоз. Впереди разрушенные рельсы и полная неизвестность. Вдобавок мы попали в аномалию, которая частично вывела из строя некоторые приборы. Судя по тому, что я вижу вокруг, сейчас вечер. Это значит, что без сознания мы провели много часов». А еще это означает, что сегодня мы вернуться на базу вряд ли успеем. Придется ночевать здесь, в зоне. Костя ждал, что губернатор снова набросится на Кудыкина с упреками, но тот, оглядев свою свиту, поднялся, подошел и положил ему руку на плечо. «Полковник, ты не держи на меня зла, что орал тут на тебя», — извиняющимся голосом сказал губернатор. «Нет тут теперь начальников и подчиненных. Все в одной ловушке сидим». — Знаю, с пулеметчиками у тебя напряг. Давай я к станку встану. — Не бойся, умею. Кудыкин несколько секунд испытующе смотрел на него, потом, не говоря ни слова, лишь устало качнул головой, соглашаясь. — А если со мной что? Вон мужики подменят. Стреляют они, конечно, как придется, но это лучше, чем ничего. Справишься, Федор? — Да чего там, — отозвался молодой мужчина из свиты. — Наши все служили. Записывайте в пехоту. «Теперь главное решить, что делать дальше», — сказал губернатор. «Проедем и сразу же демонтируем рельсы», — сказал Кудыкин. «Потом отъедем на несколько километров, чтобы нас нельзя было достать газом. Закроемся изнутри и будем ночевать. Предпринимать еще что-либо в нашей ситуации — безумие. Ну, придется провести в поезде ночь или две, а потом нас либо обнаружит спасательная экспедиция, либо мы сами выберемся на основную дорогу и вернемся на базу своим ходом. Как бы ни печально показались наши дела, мы все-таки находимся в достаточно безопасном месте, хоть и среди аномалий. «Отличный план», — сказал губернатор, поворачиваясь к свите. «Так, мужики, убираем костюмы до лучших времен. Всем надеть форму. Переходите в полное прямое подчинение начальника экспедиции». «Наталья», — позвал Кудыкин, — «как там Роман Андреевич себя чувствует?» «Действительно», — сказала издевательски Марина, — «как там наш зам-зам поживает?» «Лежит лицом к стене», — сказала Наташка, поправляя рукой сползающие на лицо волосы. «Иногда что-то бормочет и всхлипывает». «Все как обычно», — перевела Кудыкину Марина. «Жалеет, что не может задержаться здесь подольше. Ведь тут так интересно». На разборку путей позади бронепоезда Кудыкин отправил всех свободных людей, которые в состоянии были держать инструмент. Поэтому приличный участок дороги разобрали за каких-то пару часов. Снятые рельсы... Тут же пустили на починку дороги впереди, и вскоре бронепоезд отошел от места последней остановки на несколько километров, но снова был вынужден остановиться из-за точно такого же разрушения путей. К этому моменту сумерки окончательно накрыли одинокий бронепоезд, и Кудыкин приказал...